Койна. Койна Хэниш заперлась в своем кабинете. Помещение не выглядело таким пышным и величественным, как оперативный центр Годсона Фрика. Офис бывшего начальника не нравился ей. Да и в любом случае он был разрушен взрывом Кадзе, который уничтожил предыдущего руководителя службы протокола. У нее имелся собственный, более простой и скромный кабинет. К тому времени она поручила своим подчиненным массивную и кропотливую работу по выявлению истин, стоявших за неискренними заверениями Годсона. Им предстояло проверить банк данных Земли и информационный центр станции полиции концерна. Койна велела секретарше не принимать никаких звонков, запросов и требований, если только они не исходили непосредственно от Уордена Диоса. Она закрыла дверь, отключила пульты и интерком и даже притушила свет. Сев за стол, она приступила к пересмотру своей жизни. Это был ее способ принятия трудных решений. Каждый раз, оказываясь перед важным выбором, Койна спрашивала себя, кем она была, что хотела и во что верила. Она начала делать это много лет назад, когда впервые задумалась о кардинальном пути своей жизни. Какими были ее убеждения и способности? Что она могла сделать с ними? Ответы привели ее в область общественных связей, к посредничеству между людьми, совершавшими поступки, и теми, на кого их действия влияли. По мнению Койны, такая работа имела первостепенное значение. Посредник диктовал природу отношений между любой организацией и гражданами. Он превращался в средство, благодаря которому избирательные органы и люди общались друг с другом. Даже беглый анализ правительственных и корпоративных структур показывал, что их эффективность покоилась на общественных связях. Позже эти ответы привели ее в службу протокола полиции концерна рудных компаний. Нигде посредник не играл такой важной роли, как в делах между человечеством и его защитниками. Однако личная и профессиональная нечестность бывшего руководителя службы протокола заставила ее вновь пересмотреть свою жизнь. Могла ли она терпеть его злоупотребление служебным положением, его подтасовки и обман во имя Холта Фестнера? И если подобная ложь была невыносима для нее, то что она намеревалась делать? В конечном счете Хэниш решила, что работа в службе протокола важнее для нее, чем отношение к начальнику. Она не стала увольняться, посчитав, что должность вполне соответствовала ее целям. А поскольку Койна не могла сделать Годсона честным, она решила изобличить его. Это вдохновило ее стать осведомительницей Хэшели Буола. Новый пересмотр понадобился Койне несколько дней назад, когда Уорден Диос предложил ей работу покойного Годсона. Но разве она к этому не стремилась? Разве она не хотела заменить елейную ложь Фрика на истину? Однако не все было так просто. Уорден мирился с обманом и интригами Годсона. Как начальник, он нес ответственность за должностные преступления своего подчиненного. Если бы он пожелал видеть Койну подобием Годсона, ей пришлось бы отказаться от предложенной должности. Она сразу так решила, хотя эта перспектива наполняла ее болью. Человечество заслуживало большего от службы протокола полиции концерна, гораздо большего, чем двойника и залгавшегося Фрика. Однако Уорден повел себя с ней лучше, чем она могла надеяться. Резко поменяв стиль руководства, он предложил ей выполнять работу так, как она считала нужным, то есть открыто и честно. Одним махом он устранил все ее сомнения. Она не поняла его мотивов, но полностью одобрила их. Несмотря на былое попустительство в отношении Годсона, он пробудил ее доверие. Еще бы! После многих лет компромиссов и затаенных обид, жизнь Койны вновь обещала стать полноценной. Она уже видела себя тем посредником, в котором так давно нуждалась полиция. И вот ей снова потребовался пересмотр. Глава полиции поставил ее перед очередным трудным выбором. Она могла бы назвать этот выбор мучительным. Покинув кабинет Уордена вместе с Хэшей и шефом Мэндишем, она едва не плакала от огорчения. Конечно, Койну утешили слова Либуола о том, что атака Кадзе не была спровоцирована ее выступлением. Однако облегчение быстро поблекло, а тревога о других неприятностях осталась. Ее старания примирить свой ум оказались безрезультатными. Она говорила себе, что не должна быть слабой. Уорден дал ей реальную власть. Фактически, он наделил ее чрезвычайными полномочиями. Она могла выполнять свою работу честно и открыто, как это полагалось делать с самого начала. Однако то, что она узнала... Амнионы совершили акт вторжения. Уже одной этой новости было бы достаточно, но за ней последовал ряд невероятных откровений. По прямому указанию Холта Фестнера, бюро по сбору информации подставило Энгуса Термопайла. Организовав вымышленное преступление на рудной станции, руководство полиции вынудило руководящий совет Земли и космоса принять акт преимущественного права. Об этом узнала Морн Хайланд. В данный момент она находилась на борту скаута «Труба», хотя капитан Термопайл, превращенный в киборга полиции, получил конкретные инструкции оставить ее в рабстве у Никаса Корса. Бегство капитана Термопайла и Майлса Тевернера со станции полиции оказалось дезинформацией, предназначенной для прикрытия их секретной миссии против пиратского космопорта на Малом Танатосе. Вдобавок Хэши привел убедительные доводы о том, что трое Кадзе, угрожавшие капитану Вертигусу, станции полиции и руководящему совету, были посланы самим драконом. Предположительно, Холт Фесснер добивался следующего. Прекращение служебного расследования, проводимого особым советником Иденсардом, и ликвидации последствий скандальной видеоконференции между советом и руководством полиции концерна. Однако он достиг и другой важной цели. Взрыв Кадзе уничтожил законопроект об отделении, который выдвигался Вертигусом 16-м. Теперь Коин и Хэниш предстояло раскрыть эти факты перед руководящим советом Земли и космоса. При других обстоятельствах она отнеслась бы к подобной миссии с восторгом. Как руководитель службы протокола полиции, она стояла на оси событий, влиявших на все человечество. Вуаль лжи и лицемерия, которую Холд Фестнер сплел между полицией и руководящим советом, начинала рваться. Раскрыв совету истину и выполнив инструкции Уордена, Койна могла очистить полицию от мерзких слоев обмана. Она могла бы радоваться, но едва не плакала от огорчения. Печаль разъедала ее сердце, как серная кислота. В данный момент она не чувствовала ясности мыслей. Закрывшись в кабинете, Койна притушила свет, устроилась в кресле и попыталась принять одно из самых важных решений в своей жизни. Уорден Диос избрал ее своим палачом. Обратившись к совету, она поднесет топор к корням власти, который Фестнер обрел над человеческим космосом. Угроза войны удержит осторожных советников от реформирования полиции концерна, но они не забудут, что амнионское вторжение являлось прямым ответом на миссию Термопайла, на спасение Морн Хайланд и диверсию против Малого Танатоса. В любом случае, Диуса обвинят в разжигании войны. Максим Игенсард протрубит крестовый поход. Возможно, он даже поймет, что Уорден планировал предательство Майлса Тевернера. Особый советник объявит, что руководство полиции представляет собой такую же угрозу для безопасности человечества, как экспансия амнионов. Сообщение Койны об интригах на рудной станции раскроет совету преступное стремление концерна к абсолютной гегемонии. Более того, оно подтвердит аргументы Игенсарда и покажет явную неспособность Либуола контролировать созданного им киборга. Но самым драматическим потрясением для советников будет момент, когда Койна обвинит Холта Фестнера в использовании Кадзе против своих противников. Возможно, совет даже вернется к обсуждению отвергнутого законопроекта Вертигуса. Или пойдет еще дальше. В такое тревожное время советники вряд ли осмелятся на преобразование в полиции. Однако, если Койна будет достаточно красноречива, они могут лишить концерн рудных компаний всех лицензий и начать расследование деятельности Фестнера. Тем не менее, что бы ни случилось, совет однозначно избавится от Диуса. Его отстранят от работы и, скорее всего, предадут суду. Холд Фестнер бросит Уордена под нож, выкупая этой жертвой милость к себе и концерну рудных компаний. Дракон пойдет на любые уступки, лишь бы уменьшить свои потери. И Койна не желала участвовать в этой трагедии. На первый взгляд, решение, принятое Диусом, казалось непродуманным. Но она доверяла ему. Что-то в его сжатых кулаках, в пытливом зоре единственного глаза и в глубинной страстности голоса убеждало ее в честности этого человека. Ему, как и Койне, приходилось идти на компромиссы, ведь он работал на Холта Фестнера. И все же ей верилось, что мотивы всех его поступков были достойными уважения. Вот почему она не хотела становиться его обвинителем. Как труден выбор между долгом, а Диус сам определил ее задачу, и личной привязанностью к честному человеку. Отчего же ей нужно было отказаться? Совсем запутавшись, она испугалась, что этот вызов окажется для нее непосильным. Какой бы выбор она ни сделала, ей предстояло отказаться от части самой себя. Койна все больше и больше понимала Уордена. Она понимала то принуждение, которое заставляло его принимать решения. Наверное, он тоже терял при этом кусочки самого себя – Она глодала проблему с тем же отчаянием, с каким животное, попавшее в капкан, грызет свою ногу. Внезапно ее интерком ожил, замигав сигналом вызова. Койна затаила дыхание. Это был канал Вордена. Интерком не издавал ни звука, она отключила звонок, но аппарат настойчиво сигналил, как аварийный космический буй. Она не успела подготовиться к разговору. Койна должна была ответить. Она не могла пренебрегать звонком от главы полиции. Инстинктивно выпрямив спину, она прочистила горло и поправила платье. Затем протянула руку к интеркому и включила канал. «Койна Хэниш», — доложила она. «Директор Диос?» «Койна, будем краткими. Я очень спешу». Его голос казался приглушенным от нервного напряжения. «Лен созывает чрезвычайное заседание», — без всякого вступления сказал Уорден. «Оно начнется в 6 часов. Ваш шаттл отдувает в 2 часа. У вас будет достаточно времени, чтобы связаться с Эгенсардом. Что-то случилось». Она попыталась разобраться в ситуации. «Значит, вы сообщили президенту Совета об акте вторжения?» «Да», — ответил Диус. Он не задействовал службу протокола, что, впрочем, ожидалось от него при подобном кризисе. «Я хотел ограничиться формальным заявлением, но события подсказали мне лучшую идею. Поэтому я решил не медлить и сообщил Эбриму Лену о вторжении амнионского сторожевика». Что-то случилось. Койна молчала, надеясь тем самым побудить его к продолжению темы. «Только что прилетел еще один дрон с карателя», — объяснил Уорден. Он хотел, чтобы она знала об этом. «При запуске дрона крейсер находился в системе массива 5. Он гнался за трубой. Я не понимаю, почему скаут улетает от карателя. Очевидно, возникла какая-то проблема. Ник Сокорса имеет приоритетные коды Энгуса. Он должен был содействовать Мин, а не удирать от нее. Однако остальные новости еще хуже». В его напряженном голосе появилась хрипота. «Тот амнионский сторожевик определенно охотился за трубой. Скаут решил спрятаться от него в поясе астероидов. Флот массива 5 оказался не готовым к вторжению. Каратель накрыл амнионский корабль плотным и прицельным огнем. Но сторожевик остановился у края астероидного пояса и начал ждать появления трубы. Это еще одна проблема. Откуда амнионы узнали, что скаут направлялся туда? А что там делала труба? По какому капризу ума или личному интересу Ник Сокорса направился к массиву 5, вместо того, чтобы вернуться под защиту карателя?» Однако Уорден не поднял этот вопрос. Он мрачно продолжил. «Когда труба появилась, сторожевик попытался уничтожить ее. Причем не только плазменными орудиями, но и сверхсветовой протонной пушкой. Скаут чудом уцелел. На его счастье, в зону битвы вошло безымянное судно. Скорее всего, оно следовало за трубой и сторожевиком от самого запретного пространства. Его мотивы остаются для меня загадкой». Диус тяжело вздохнул и пояснил. «Оно напало на амнионов и вместе с карателем до предела перегрузило энергетические щиты сторожевика». Он сделал небольшую паузу, словно преодолевал обиду или стыд. «Теперь самая плохая новость. Сторожевику пришлось отказаться от уничтожения крейсера и позаботиться о своем спасении. Несмотря на то, что труба была его единственной целью, он использовал протонную пушку для атаки другого корабля. Это позволило скауту уйти в подпространство». «И что же тут плохого?» — наконец спросила Койна. «Разве мы не заинтересованы в том, чтобы труба уцелела?» Она тонула в новой информации и с трудом воспринимала возможные последствия происшедших событий. «Конечно, мы могли бы радоваться этому», — ответил Уорден. «Но очень плохо, что сторожевик принял такое решение. Тем самым амнионы продемонстрировали нам, что у них в запасе имеются другие варианты достижения их цели. Варианты, о которых мы ничего не знаем. Варианты для уничтожения трубы?» Койна не могла представить, как амнионы будут преследовать скаут в человеческом космосе. Несмотря на полученные сведения, она по-прежнему не понимала ставок этой игры и того, какое отношение они имели к смыслу ее жизни. «Во время сражения каратель получил серьезные повреждения», — продолжил Уорден. «Он не мог справиться в одиночку с огромным сторожевиком. Наш крейсер вышел из боя и погнался за трубой. Амнионы улетели в неизвестном направлении. По крайней мере, в этом вопросе Койна была согласна с ним». «Я думаю, вы правы», — печально прошептала она. «Это плохая новость». Решение Миндонор можно было понять и оправдать, но оно пятнало образ полиции, который уже и без того выглядел непривлекательным и тусклым. «Риск слишком велик», — закончил Диус. «Я не мог больше ждать. Мне пришлось рассказать Ибриму Лену о том, что случилось». Огорчение Койны превратилось в сарказм. «А также Холту Фесснеру?» — спросила она. «Нет», — моментально ответил Уорден. «По вполне понятным причинам я был так занят, что не успел связаться с главой концерна рудных компаний, чем, очевидно, довел дракона до белого коления». Уорден был приговорен. У Фесснера просто не хватало времени на его ликвидацию. «Ваши причины действительно вполне понятны», — согласилась Койна. «И достойны оправдания». Уорден не хотел давать дракону шанс для отмены его самоубийства. «Вы все сделали правильно. Настало время информировать совет». Несколько секунд ее интерком излучал озабоченное молчание. Затем Уорден смущенно спросил. «Койна, это тревожит вас?» Ей хотелось возразить. «Нет, я в полном порядке. Почему вы решили, что меня что-то встревожило?» Однако она подавила этот импульс. Койна устала от лжи. Обман ради спасения Уордена был так же противен ей, как правда, которая могла уничтожить его. «Вы по-прежнему хотите, чтобы директор Лебуол присутствовал на чрезвычайном заседании?» — спросила она. Неуверенность ослабила ее голос. Койна едва сдерживала нервную дрожь. «А он не может заменить меня?» Хэши с радостью запугал бы Максима и Генсарда откровениями о преступлениях полиции концерна. «Нет», — ответил Уорден. «Я передумал. Он нужен мне здесь. Кроме того, Клитус Фейн может подстроить ему несчастный случай. Я не хочу рисковать. Пусть он занимается расследованием». Клитус Фейн, первый исполнительный помощник Холта Фесснера, по-прежнему находился на Сакабаттере. Он определенно должен был присутствовать на чрезвычайном заседании. «Я думаю, что лично вам ничто не угрожает», — добавил Уорден. «Но даже если это не так, я все равно прошу вас отправиться туда». Койна прикусила губу. Решив говорить только правду, она должна была оставаться честной и открытой. «Директор Диус», — смущенно сказала она. «Уорден». Койна не могла вместить свою боль в слова. Она с трудом заставила себя продолжить. «Не просите меня делать это. Пошлите кого-нибудь другого». «Почему?» — сурово спросил Диус. «Я думал, вы будете рады исполнить свою работу без фальши и лжи». «Давай, скажи ему это», — умоляла себя Койна. «Сбрось груз с уставших плеч, иначе ты не успокоишься». Она прочистила горло и твердо ответила. «Потому что мое сообщение совету уничтожит вас и, скорее всего, убьет. В любом случае, вы будете уволены. Когда Игенсарт услышит мою речь, он порежет вас на куски, и вместо того, чтобы оказать вам поддержку, советники будут точить ему ножи. У вас не останется союзников. Даже бравый старик Вертигус, который верил Уордену, прикроет глаза и отвернется от полиции концерна». «Я не хочу быть вашим палачом. Нам нужно найти другой выход». Эмоции прорвались в ее голос, и Койне пришлось сделать паузу. Уорден тут же воспользовался этой заминкой. Очевидно, он уже все решил. Его выбор был ясным и точным. «Выслушайте меня, Койна. Выслушайте внимательно, потому что я дважды повторять не буду. Каждый преступник должен расплатиться за свои злодеяния, в том числе и я». В его голосе чувствовалась холодная отрешенность. «Мне хотелось бы сделать это с большей эффективностью. Я прошу вас о содействии. Помогите мне вытащить крупицу добра из кучи лжи. Помогите мне вырваться из паутины предательства и сделать что-нибудь хорошее». На глазах у Койны наворачивались слезы. Она хотела задать вопрос, что же хорошего в моем выступлении перед советом, но Диус не останавливался. «Вы не спросили меня о главном. Вы не спросили, почему амнионы так настойчиво хотели уничтожить трубу. Они явно напуганы чем-то. Они не отважились бы на акт вторжения, если бы другая альтернатива не казалась бы им еще хуже». Он был прав. Койна так расстроилась его предыдущими объяснениями, что не уловила очевидный смысл последних новостей. «Энгус дал нам несколько ответов», — продолжил Уорден. «Я поделюсь с вами одним из них. У Никаса Корса имелось иммунное лекарство против мутагенов. Он получил его от Хэши. Однако амнионы не знали, откуда он достал его. Мне кажется, они решили уничтожить антимутаген до того, как весть о лекарстве разнеслась бы по человеческому космосу. Мы с Мин считаем, что труба прилетела в систему массива 5 только потому, что там находилась контрабандная лаборатория, где Вектор Шейхид мог проанализировать лекарство». «Подождите минуту!» — потрясенно запротестовала Койна. «Иммунное лекарство против мутагенов? И Ник Сокорса получил его от Хэши?» Вы хотите сказать, что мы имели антимутаген и держали его в секрете?» Идея была такой ужасной, что Койна не верила своим ушам. «Да, по прямому приказу Холта Фестнера». В голосе Уордена появились жесткие тона. «Фактически, он остановил бы исследование, если бы я не уговорил его держать антимутаген в секрете. Для разового использования бюро по сбору информации. Но когда труба покидала астероидный пояс, она транслировала формулу лекарства на всех частотах. Этот факт я тоже скрыл от Холта Фестнера. Если он узнает о нем до вашего выступления перед советом, дракон избавится от меня с такой скоростью, что никто не поймет, как это случилось». «Ах, Уорден!» — молча простонала Койна. Ее сердце задрожало от обиды. Оно стало хрупким, как бокал, который вот-вот ударится об пол. «Фестнер приказал тебе предать человечество. И ты мирился с этим?» Однако Диус продолжал свой инструктаж. «Вы не считаете, что это нужно предать публичной огласке?» — спросил он, словно интересовался ее мнением. «Вам не кажется, что Игенсарт должен узнать о таком вопиющем преступлении?» Он как бы спрашивал, «Разве это не важнее того, что произойдет со мной?» «Иначе для чего же нам тогда руководитель службы протокола?» Она промолчала. Диос был прав. Служба протокола предназначалась именно для этого. Койна следовало исполнить свой долг, рассказать всю правду об организации, в которой она работала, очистить ее от мерзких слоев предательства и лжи. Собравшись силами, она ответила. «В указанный срок я вылечу на Сака Баттер. Директор Диос, ваше задание будет выполнено». «Я сделаю эту работу с той же убежденностью, с какой ты делаешь свою». Койна быстро отключила интерком, чтобы не слышать благодарности Уордена за свое согласие участвовать в его публичной казни. Забыв о подготовке к заседанию совета, она опустила голову на руки и горько заплакала. Максим. Особый советник Максим Игенсарт был амбициозным человеком. За непритязательной внешностью скромного служащего скрывался непризнанный гений, жаждавший власти и славы. Все его поступки и планы вели к единственной цели – к удовлетворению этой неуемной жажды. Он не знал сомнений или угрызений совести. Его цель казалась такой правильной и нужной, что он не подвергал ее анализу. Фактически он вообще не думал о ней, так как жизненно важные вопросы не требуют особых размышлений. Тем не менее, он добивался ее с потрясающей и прямодушной убежденностью, которая преодолевала все препятствия. Даже во сне, хотя по стандартам коллег он спал сравнительно мало, Игенсарт разрабатывал пути к желанной цели. Стыдясь облечь свои желания в слова, он подавал их в упаковке лжи. Простой язык дискредитировал бы страсть его амбиций и неземное величие предполагаемых достижений. Однако, если бы его каким-то образом убедили определить свою цель, он сказал бы, что хочет стать главой полиции концерна рудных компаний. Почему? Да потому что он был рожден для этой должности. Она изначально принадлежала Игенсарду. Он должен был стать воятелем истории и пастырем огромного количества людей, которые по сути своей ничем не отличались от стада глупых овец и баранов. Естественно, он всеми силами изобличал Уордена Диоса и считал его смещение с должности величайшим благом для всего человечества. К сожалению, он был далек, ужасно далек от поставленной цели. По этой причине ему приходилось заниматься не обоснованием своих амбиций, а способами их достижения. То есть концентрировать внимание на вопросе «как?» и обходить молчанием вопрос «почему?». Пока Игенсарт добился лишь того, что его назначили специальным советником. Этот важный шаг в нужном направлении не только уполномочивал его на расследование дела Термопайла, но и давал ему систему рычагов. Отныне он мог решать другие насущные вопросы. Откровенно говоря, Игенсарт хотел опорочить Уордена Диоса напрямую или через его подчиненных до такой основательной степени, чтобы вынудить Холта Фестнера заменить главу полиции. Однако это неизбежно привело бы к потере репутации самого директора концерна рудных компаний и, следовательно, к его справедливому гневу, что, в свою очередь, воспрепятствовало бы назначению Максима на место Уордена Диоса. Дабы уменьшить гнев Холта Фестнера, а также тонко продемонстрировать свою лояльность, Игенсарт решил атаковать главу полиции такими методами, которые не задевали бы честь главы концерна рудных компаний. Вот почему он до глубины души был оскорблен законопроектом об отделении полиции, который выдвинул придурковатый старый Вертигус. Законопроект об отделении превращал его расследование в прямое нападение на Холта Фестнера. Он ставил Игенсарда в позицию сторонника Вертигуса, а это могло вызвать враждебность главы концерна. Он рассмотрел и тут же отверг вариант достижения своих амбиций без поддержки Холта Фестнера. В принципе, его могли бы назначить вместо Диуса и после отделения полиции от концерна. Могли, но вряд ли бы назначили. Руководящий совет был сборищем глупцов, каким-то стадом тупых болванов. Они не замечали его прекрасного знания полиции и великолепных административных способностей. Вместо этого советники трусливо признавали власть такого жалкого и бесполезного чиновника, как Уорден Диус. Вполне естественно, что он ненавидел Диуса и Хэшели Буола. Их недавняя видеоконференция с советом нанесла ему подлый удар. По его сценарию, он должен был выбивать у дрожавших и упиравшихся оппонентов признание в совершенных ими должностных преступлениях. Когда же они добровольно подтвердили обвинение Игенсарда, важность его расследования была сведена к нулю. Они превратили труд Максима в банальность. Он ничего не получал от такой откровенности Диоса. Он должен был уличить его лично и уничтожить своими собственными руками. Когда Игенсард узнал об амнионском вторжении, а эта новость пришла к нему из офиса президента руководящего совета, он сразу же позвонил Клитусу Фейну. Хотя такой контакт являлся преждевременным, внезапный кризис требовал особого риска. Он хотел заверить первого помощника Холта Фестнера, что особый советник Максим Игенсард всеми силами готов защищать репутацию главы концерна. К его острому ужасу Клитус отказался беседовать с ним. Его секретарь сослался на занятость Фейна. «Вы же знаете, непредвиденные обстоятельства». Иными словами, Максиму дали понять, что он слишком маленькая сошка, чтобы в такое время отвлекать внимание первого исполнительного помощника. Игенсард насел на связистов руководящего совета и потребовал выяснить правду. Его информировали, что Клитус Фейн действительно был занят. Он отключил все обычные каналы связи, перешел на защищенные линии и, как сказала одна из связисток, излучал столько микроволн, что мог вызвать пятна на солнце. Максим догадывался, с кем так лихорадочно общался Фейн. Ответ был ясным. С домашним офисом концерна рудных компаний. С самим Холтом Фестнером. Какими бы ни были обстоятельства, особый советник Игенсард не стал унижаться до общения с простым секретарем Клитуса Фейна. Вскипев как магма под безмятежный на вид земной корой, он отправился к Эбриму Лену. В отличие от Фейна, президент руководящего совета был отлит по другому шаблону. Если только к такому податливому человеку вообще подходило слово «отлит». «А это не может подождать?» — сердито спросил он, принимая Игенсарда в офисе. «У меня нет времени». «Мой интерком раскалился как утюг. Такое впечатление, что каждый человек на планете вдруг захотел воспользоваться своим избирательным правом. Слава богу, что эту тему еще не подхватили газетчики. Я только что закончил разговор с Телом Барнишем, советником от Welder Industrial. Он рискует больше, чем остальные из нас. Но я не мог сказать ему ничего, кроме того, что услышал от Вордена Диуса. И мне еще нужно подготовиться к сессии. Вы даже не представляете, сколько приготовлений требует чрезвычайное заседание. Конечно, я знаю, как его устраивать. Это факт. Однако мы никогда не имели такой критической ситуации. По крайней мере, с тех пор, как я стал президентом. И после того, как капитан Вертигус осуществил первый контакт с амнионами. Это плохо закончится, Максим. Помяните мое слово. Мы в серьезной проблеме». Он по кругу вернулся к начальной точке. «У меня действительно нет времени на разговоры с вами». Максим уделил беспокойству Эбрима ровно столько внимания, сколько тот, по его мнению, заслуживал, то есть никакого. Он осмотрелся по сторонам. Если на острове и имелось нечто большее, чем роскошный кабинет президента, то, безусловно, это был штат Лена. Помощники, консультанты, секретари, курьеры, имиджмейкеры и, как подозревал Максим, психиатры. Выражая показное сочувствие, Игенсард подхватил президента под руку и скромно отвел его в угловую комнату, подальше от раскалившихся интеркомов и напряженной суеты подчиненных. «Я знаю, это тяжело для вас, мистер президент», — согласился он. Ваша ответственность очень велика. Именно поэтому я и пришел повидаться с вами. Если вы уделите мне 10 минут, я постараюсь упростить ваше положение». С точки зрения Максима, Эбрим Лен был глуп до мозга костей. Однако по стилю и поведению он относился к интеллигентным людям. «Упростить?» – ответил Лен, когда они вошли в уединенную комнату. «Вы, наверное, шутите, Максим?» «Исходя из опыта, я знаю, что когда особый советник использует слово «упростить», он просто хочет сделать мою жизнь невыносимо жалкой». Хотя Игенсарт не очень-то желал выслушивать сарказм Эбрима Лена, он выдавил из себя тонкую улыбку. «Так может показаться только в начале», — признался он. «Но если вы выслушаете меня, то оцените мою помощь». «Прекрасно». Президент устроился на низкой софе и вытянул ноги. Зубы, выступавшие над слабым подбородком, придавали ему сходство с кроликом. «Я вас слушаю. Говорите. По крайней мере, я какое-то время отдохну от звонков». Максим тоже присел на софу. Из тактических соображений он старался держаться ниже своего собеседника. Временами ему приходилось сжиматься до минимально возможных размеров. Игенсарт давно уже понял, что в общении с людьми он получал большие преимущества, когда его считали незначительным и неопасным человеком. Он тут же взял быка за рога, то есть приступил к осуществлению намеченной задачи. «Мистер президент, минуту назад вы выразили озабоченность, что это добром не кончится. Вы правильно заметили, что мы находимся в серьезной проблеме. Но ситуация имеет тенденцию к ухудшению, и я хотел бы помешать усилению кризиса, естественно, в контексте моих обязанностей как особого советника». «Ваши заявления похвальны», — сентиментально отметил Лен. Вероятно, он знал, что такие бессмысленные замечания раздражали Игенсарда. Однако особый советник не пожелал заострять на них внимание. Вместо этого он стал педантичным, используя точность как форму возмездия. «Я получил полный текст заявления уважаемого Диуса о том, что амнионы совершили акт вторжения. Офис президента разослал документ советникам. Те, в свою очередь, распространили его среди своих помощников и консультантов». Так Сен Абдулла поделился текстом с Максимом, а Сигард Карсин направила документ к Литусу Фейну. «Новость действительно тревожная, однако в заявлении упущены подробности, которые я считаю критически важными. Причем эти детали, или точнее их отсутствие, пугают меня еще больше. Директор Диос заявляет, что амнионский сторожевик класса Бегемот совершил вторжение в человеческий космос. Нарушение пространства произошло не вблизи границ, что можно было бы понять, а за много световых лет от запретного пространства. И это уже не поддается разумному объяснению. Сторожевик объявился в системе массива 5, где вступил в бой с крейсером полиции «Каратель». Лен замахал руками. «Мне это известно. Я тоже могу читать». Максим пропустил его замечание мимо ушей. «Уорден Диос не предложил нам иных объяснений, кроме догадки, что сторожевик якобы гнался за скаутом Труба, что амнионы по каким-то невыясненным причинам решили уничтожить это судно». Особый советник смягчил обвинительный тон. «Возможно, он прав. Атака на Велдер Индастриал была бы стратегической ошибкой, поскольку станция могла бы отразить нападение амнионов. Более того, сторожевик почти наверняка оказался бы уничтоженным. Колония Велдер Индастриал имела прекрасное вооружение». Максим прибавил толику сарказма. «Каким-то чудом труба удрала. Каратель тут же вышел из боя и последовал за скаутом, безответственно оставив амнионское судно в человеческом космосе. Уорден Диус вновь не объясняет, почему он посчитал трубу и ее экипаж более важным, чем священную клятву защищать наши пяди от вражеских посягательств». На удлиненном лице Эбрима появилась гримаса тошноты. Максим испытал удовольствие, хотя его вид не давал намеков на злорадство и презрение. «Уорден Диос также скрыл причины, по которым на борту карателя оказалась руководитель подразделения спецназа Мин Доннер. Он упомянул о ее присутствии лишь для того, чтобы убедить нас в правильности действий крейсера. Иначе выход из боя выглядел бы проявлением халатности и трусости. Нам просто повезло, что она оказалась там», — заметил президент, безуспешно стараясь выразить несуществующую уверенность. «Оперативные действия — ее конек. Она прекрасный специалист. Если Мин не справилась с амнионским кораблем, то значит, это было просто невозможно. Игенсарт пахал тему как трактор, нарезая ее бороздками по своему усмотрению. «Я уже упоминал об упущениях. Конечно, отсутствие полезной информации является тревожным симптомом. Но у меня есть и другое замечание. Уорден Диус не потрудился сообщить, что труба — это тот самый корабль, который был угнан пиратом Термопайлом и помощником шефа службы безопасности Майлсом Тевернером. Да-да, это тот самый скаут, который они похитили, бежав из штаб-квартиры полиции концерна». Максим усилил долю сарказма. «И Диус почему-то не назвал вам причину, по которой каратель оказался в системе массива 5». Лен издал тихий звук, похожий на стон. «Я полагаю, вы намекаете на то, что крейсер-каратель не должен был находиться там. Но мы давно осуществляем патрулирование пространства в секторе Велдера. Для этого имеются свои соображения». Максим кивнул, успокаивая Эбрима Лена. «В данное время боевую вахту у Велдер Индастриал несет корабль «Порыв». Он сменил карателя, который после долгого и трудного дежурства не стал возвращаться в доки станции полиции концерна, а, выйдя из-под пространства, отправился выполнять очередное задание Уордена Диуса». Максиму не удалось проникнуть за завесу секретности, скрывавшую деятельность командного пункта полиции. Информацию о карателе он получил, используя свое служебное положение. Очевидно, в этот момент Мин-Донор и присоединилась к команде крейсера. Чуть раньше ее видели на станции полиции. Если вы помните, она рапортовала совету об убийстве Годсона Фрика. Его тон намеренно стал отстраненным и спокойным. Взяв на борт директора Донор, каратель покинул околоземное пространство и отправился к рудной станции. Реакцией Лены было испуганное удивление. «Как к рудной станции?» — возмутился он. «Вы уверены в этом?» Максим удовлетворенно отметил, что Эбрим не уточнил источник его информации. «Вы начинаете улавливать картину, мистер президент!» Он мог бы дать гарантию, что Лен ничего не улавливал. «Мне стало известно, что миссия карателя якобы заключалась в проверке сообщений о странной активности амнионов вдоль границы, вблизи астероидного пояса рудной станции. Однако крейсер в конечном счете объявился в системе массива 5. Туда же прилетела и труба, хотя директор Лебоу убеждал нас, что капитан Термопайл и помощник шефа службы безопасности Тевернер бежали на скауте в запретное пространство, а именно на Малый Танатос». Он заговорил более медленно, придавая каждому слову весомость. «Вдобавок, по случайному совпадению, которое не поддается никакому описанию, мы узнаем, что там же оказался и амнионский корабль класса «Бегемот». «Что-то я устал улавливать картины», — со вздохом сказал Лен. Гримаса отвращения на его лице усилилась. «Я хочу, чтобы мне их объяснили». «Хорошо», — как бы уступая, ответил Игенсарт. «Мистер президент, я убежден, что капитан Термопайл и Майлс Тевернер не убегали со станции полиции. Я убежден, что их послали в запретное пространство для какой-то диверсии. Не могу даже представить, для какой. Разозлив амнионов, они вернулись в человеческий космос. Но не в нашу Солнечную систему, а на удаленную станцию. Это требовалось для того, чтобы ожидаемый ответ амнионов не представлял угрозы для Земли. Угроза Земле вызвала бы слишком большой политический резонанс и не принесла бы пользы для полиции. Каратель вылетел к границе, чтобы встретить трубу. Затем оба корабля направились в систему массива 5, где ожидалось вторжение. На мой взгляд, все эти события произошли потому, что их спланировал Уорден Диус». Лен соскользнул немного вниз, положил голову на край спинки и с открытым ртом уставился в потолок. «Мои выводы таковы», — продолжил Максим. «Глава полиции концерна рудных компаний намеренно спровоцировал акт войны, чтобы вызвать панику в руководящем совете Земли и космоса. Тем самым он хотел отвлечь внимание общественности от моего расследования». Игенсарт ускорил темп, не позволяя президенту перебить его. «Я вплотную подошел к доказательствам ужасных должностных преступлений. Репутация Диоса находится под вопросом, как и его невыносимые претензии на моральное превосходство. Власть Уордена рушится, и он пытается убедить нас в том, что мы не должны посягать на его полномочия в такое тяжелое время. Он хочет заверить нас, что его отставка ослабит мощь полиции, особенно в момент, когда мы стоим на пороге войны». Эбрим захлопал в ладоши, предлагая Максиму остановиться. Игенсарт покорно замолчал. Он сам намеревался передать слово председателю. Лен продолжал изучать потолок, словно тот пугал его. Через минуту он прошептал: «И вы высосали все это из того обстоятельства, что каратель оказался вблизи Welder Industrial? Из того, что крейсером командовала Миндонор?» «Я вывел это из отсутствующих объяснений», – язвительно ответил Максим. Он не пытался скрыть своего возбуждения. «Мои выводы основаны на серии странных совпадений. Они учитывают тот факт, что положение Диоса настолько же шатко, насколько неправомочно. Неужели вы сомневаетесь во мне, мистер президент? Тогда скажите, как вы объясняете тот факт, что каратель вышел из боя с амнионским кораблем? Ведь Миндонор известна своей воинственностью и непоколебимой честностью. Почему она пренебрегла своим долгом и позволила врагу безнаказанно затеряться в человеческом космосе? Не потому ли, что наша храбрая воительница боялась превратить единичное вторжение в полномасштабную войну? Ворден Диос желал угрозы, а не реальной конфронтации. Его должностные преступления ослабили полицию до такого состояния, что она просто не готова к войне с амнионами». «Каратель получил серьезные повреждения», – слабо возразил Эбрим Лен. «Вы сами это сказали. Ворден заявил, что наш крейсер не мог победить амнионский корабль». Он помолчал, а затем добавил: «Сторожевик был вооружен сверхсветовой протонной пушкой». Максим с усмешкой закивал головой. «Глава полиции опирается на факты. Но если вы считаете, что это ослабляет мои аргументы, то спросите себя, почему для подобной миссии был выбран именно потрепанный каратель? Не для того ли, чтобы Диус затем мог заявить, что наш крейсер не был способен противостоять амнионскому сторожевику?» Игенсарт оскорбленно замолчал. Он так тщательно изложил свою версию событий, чтобы даже полоумный понял бы ее. Теперь он ожидал реакции Эбрима Лена. Президент продолжал рассматривать злой рог, который, похоже, витал над его головой. Несмотря на сутулую позу, он был напряжен, как грозовая туча. Лен по-прежнему уклонялся от взгляда особого советника. Возможно, он просто не знал, что сказать. «Максим, что вы хотите?» – с намеком на суровость спросил председатель. «Когда мы перейдем к той части, где вы упростите мое положение?» Раздражение Лена доставило Игенсарду злобное удовольствие. Конечно, он не стал показывать этого, у него имелась другая конкретная цель. «Я обязан выразить свою озабоченность перед советом, мистер президент», — ответил он тоном скромного и прилежного подчиненного. «Это мой долг. От того, как мы оценим действия главы полиции концерна, будет зависеть будущее всего человечества. Я не хочу, чтобы такое тяжелое бремя ответственности упало на вас. Но мне ли равняться с вами? Как особый советник, занятый расследованием коррупционной деятельности, я не имею права обращаться к чрезвычайному собранию. Однако, мистер президент, я охотно разделил бы с вами эту неприятную обязанность». Помолчав, он со вздохом выдавил из себя: «Если вы дадите мне разрешение, я сам доложу совету о своих опасениях». Зная, как Лен ненавидит любое противостояние, Максим добавил: «И, конечно, если они окажутся ложными, то я приму на себя весь груз унижения». Колени председателя рывком подогнулись. Он быстро посмотрел на Игенсарда. Гримаса тошноты сменилась задумчивым выражением. Очевидно, он пытался оценить амбиции Максима. Или гадал, что он получит от предложения особого советника. Наконец, Эбрим Лен прочистил горло. «Если вы уговорите Сена Абдулу передать вам его право голоса», — приглушенно сказал председатель, «и если письменная просьба будет подана в мой офис до начала чрезвычайного собрания, я соглашусь на ваше выступление. Это будет нарушением правил, но я урегулирую данный вопрос регламента. Вы получите право выражать свое мнение, как и любой другой советник». Максим тут же вскочил на ноги. «Спасибо, мистер президент». Он знал, как уговорить Абдулу. Старший советник от Восточного Союза ненавидел Вордена Диоса. Несколько его состоятельных избирателей потеряли огромные богатства, когда Диос помог Холту Фестнеру спровоцировать банкротство копий Стрельца. Максим не стал ожидать, когда Эбрим Лен разрешит ему удалиться. Со скромным поклоном он молча покинул президентский офис. Клитус Фейн еще пожалеет о том, что отказался говорить с Максимом. Он, особый советник Игенсарт, был силой, с которой следовало считаться. Марк Вестабул не считал гибель планера и амнионов на его борту большой потерей. Корабль являлся простым артефактом, который временно использовался им для достижения определенных целей. Судно представляло интерес скорее своими технологиями, чем полетными или боевыми качествами. Его экипаж в основном составляли люди. Их ценность заключалась в том, что они служили амнионом и впоследствии могли стать материалом для исследований. Что касается амнионов на борту планера, то они были расходными единицами, обычным продуктом протеиновой массы, из которой выращивалась молоть. Их можно было заменить другими амнионами с такими же наборами способностей и физиологических характеристик. Не стоило жалеть и о Майлсе Тевернере. Обладая ценным генофондом, он физически являлся почти идеальной трансформацией, более оптимальной, чем Марк Вестабул. Сознание Уни добилось важных улучшений, но психологически его мутация оказалась неудачной. Он сохранил лишь несколько прошлых воспоминаний. Даже если бы амнион имел человеческую внешность, но говорил и действовал не по-людски, его чужеродность моментально бы определялась. Таким образом, он был бесполезным для борьбы против человечества. Подобно своим сородичам, Марк Вестабул не тратил сил и эмоций на сожаление о гибели планера. Однако нападение этого корабля на Затишье требовало детальной оценки. Особенно со стороны Вестабула, так как именно он был наделен правом принятия решений на борту сторожевика. И он помнил многое из своей человеческой жизни, гораздо больше, чем другие мутанты-амнионы. Именно поэтому он считался нерасходной единицей, то есть незаменяемым. Предательство Сорос Чатлиэнь полностью вписывалось в концепцию человечности. Ни один амнион не мог бы понять и тем более повторить такое действие. Даже Марк Вестабул с трудом улавливал его смысл. Размышления о причинах и следствиях этого события вызывали у него тошнотворное отвращение, которое могло иметь рибонуклеиновую основу. Тем не менее, ему приходилось размышлять над ними. Этого требовала дилемма, возникшая после бегства трубы. Хотя многие из его воспоминаний исчезли, он все еще помнил свои последние минуты на борту человеческого корабля «Сны наяву». Его память сохранила фрагменты пленения. Он помнил мстительную ярость Энгуса Термопайла, который отправил их команду в амнионский космос. Он помнил свое отчаяние. Амнионы не имели таких понятий, как ужас, ярость и неистовство. Однако они обладали развитой концепцией настоятельности. Они ценили время и могли спешить. Их целеустремленность и самоотдача общему делу были не только полными, но и органическими. Тем не менее, амнионы не могли постичь отчаяние. Они не имели генетической предрасположенности к подобным эмоциям. А Марк Вестабул имел. Он помнил и понимал человеческие чувства. Это был ключ к разгадке людей. Несмотря на диктат интересов, Сорос Чатлиэнь предала Затишье из отчаяния. Сходным образом, отчаяние вдохновило Термопайла продать амнионам своих сородичей экипаж живых снов. Оно же двигало им и теперь, объясняя маневры трубы. Однако предательство планера привело к губительным последствиям. Скаут улетел. Крейсер полиции принял сообщение, в котором говорилось о формуле антимутагена. Отчаяние всегда вызывало эффекты, воплощавшие в себе природу губительных действий. Труба направилась к какой-то человеческой станции, возможно, даже к самой Земле. Кроме того, скаут мог примкнуть к своему защитнику, крейсеру полиции. И в том, и в другом случае формула иммунного лекарства – могла стать широко известной. Пока у амнионов не появится новое средство, превосходящее антимутаген, люди будут невосприимчивыми к мутациям. Такая неуязвимость могла побудить их к войне, войне кораблей, оружия и технологий, в которой амнионов ожидало поражение. Даже если люди не осмелятся на нее, они будут предупреждены об амнионских исследованиях в области околосветовых скоростей. Имея развитые средства производства и склонность к механическим изобретениям, они могли создать оборонительное оружие, которое противостояло бы будущим сверхскоростным кораблям амнионов. И хуже всего, они сами могли создать такие корабли. Вполне понятно, что сообщение трубы и акт вторжения Затишья вдохновят человечество на укрепление своей обороны. Однако самым тяжелым ударом была возможная потеря принудительно выращенного шаблона, названного Дэвисом Хайлендом. На его основе амнионы могли бы создавать мутантов, способных говорить и действовать как люди. Это величайшее достижение позволило бы им в кратчайший срок осуществить свои цели. Оно привело бы к войне внедрений и мутаций, к войне, в которой человечество было бы обречено на поражение. Только успешный захват Дэвиса мог компенсировать те возможные потери, которые грозила нанести труба. Отчаяние Сорос Чатвень и Энгуса Термопайла создало сложную дилемму. Амнионы не имели возможности оценить ее. К счастью, на борту Затишья решение принимал Марк Вестабу. После долгих размышлений, в состоянии болезненной тошноты, он сделал вывод, что на бегство трубы им следовало ответить актом еще большего отчаяния. За его принятием решения наблюдал весь корабль. Этот процесс сопровождался анализом событий, расчетами траекторий и сопутствующими комментариями. Атмосфера Затишья была насыщена феромонами, которые служили языком для амнионов. Марк Вестабу являлся соучастником нуклеотидного общения. Он впитывал сладкие запахи и источал их из себя, наполняя густой аромат оттенками смысловых значений. Однако он действительно был уникальным среди сородичей. Они осознавали эту особенность и ценили ее. Благодаря своим качествам он имел право принимать решения. Его выводы не обсуждались, они становились обязательными для всех. Это давало ему простор для действий. Риск был велик, если Затишье потерпит поражение, цена ошибки будет огромной. Марк Вестабул не мог уменьшить ее. Симбиотическое выращивание кристаллиновых передатчиков и курьерских дронов требовало огромных затрат времени и сил. Ему повезло, что сторожевик имел устройство связи, но о дроне он даже не мог мечтать. По этой причине Марк не мог предупредить свой вид об опасности. Тем не менее, восстановившись в нормальном пространстве вдали от системы массива 5, Затишье определило курс на Землю и начало сплетать провал в подпространство. Уорден Диос находился в помещении командного центра. Его рабочее место окружали пульты техников и связистов. Почти полсотни человек прослушивали поступавшие сообщения и наблюдали за экранами навигационных и оборонительных комплексов. Диос полностью полагался на своих сотрудников и не стремился контролировать их действия. Вместо этого он пытался предугадать шаги амнионов. Многие люди, особенно те, кто работал в командном центре, верили, что Уорден был наделен даром предвидения. Они не находили иного объяснения тому, что он всегда своевременно оказывался в нужном месте, особенно когда назревал какой-нибудь кризис. А как это еще назвать, если не предвидением будущего? К сожалению, глава полиции не обладал таким божественным даром, и даже искусственное инфракрасное зрение не помогало ему заглядывать в анналы будущих событий. До некоторой степени его чутье момента являлось результатом перспективного планирования. Анализируя ситуацию, он опирался не на экстрасенсорику, а на знание самого себя, своей вины, упрямства и страха. Диос не был трусом, но в отличие от многих людей, он называл свои страхи настоящими именами и обращал на них внимание. Вот почему Уорден демонстрировал почти сверхъестественную способность своевременно оказываться в нужных местах. И в данный момент он находился в командном центре потому, что боялся последствий своих собственных поступков. Нельзя сказать, что он относился к ним легкомысленно. Феснер приказал ему отдать Нику Сокорса приоритетные коды Энгуса. По плану Холта, Ник должен был уничтожить всю команду трубы, за исключением Дэвиса Хайленда. Юношу следовало доставить дракону. Уорден подчинился приказу начальника и одновременно с этим внес в сообщение разрушительный элемент. Но удалась ли его увертка? Если нет, то с ним покончено. Если удалась, то юный Дэвис получил контроль над киборгом. Однако сумеет ли он воспользоваться таким преимуществом? Хэша говорил, что Дэвис прошел процедуру принудительного роста и был наделен умом и памятью матери. Что бы сделала Морн после издевательств Энгуса и предательства полиции? Этот вопрос имел первостепенное значение. В иное время Диос подверг бы его всестороннему анализу, но не теперь. Страх, который привел Уордена в командный центр, вращался вокруг другой цепочки событий. Каратель вышел из боя с амнионским кораблем, который гнался за трубой от самого запретного пространства. Это соответствовало плану Уордена. Ему был нужен экипаж трубы, отчаянно был нужен. И он не получил бы этих людей, если бы каратель рисковал собой, пытаясь одолеть более сильного врага. Диос знал, что если Мин не доставит их к нему, он никогда не увидит Морн и Дэвиса, Вектора Шейхида и Энгуса Термопайла. К сожалению, амнионский сторожевик остался без надзора в человеческом космосе. Этому кораблю не удалось уничтожить или захватить трубу. Что он будет делать дальше? Как амнионы решат дилемму бегства неуловимого скаута? Несмотря на демонстративное нежелание рисковать и заменять генетический империализм открытой войной, амнионы посчитали трубу настолько важной, что совершили акт вторжения. Их корабли, оружие и компьютеры были лучше, чем у людей, но они производились в малых количествах. Амнионы избегали бескомпромиссных проверок силы, потому что уступали человечеству в массовом производстве материальных предметов. К примеру, их сторожевик был дороже по себестоимости 5 любых человеческих кораблей, которые мог бы назвать Warden Dios. Как же они поступят теперь, когда их вторжение не дало никакого результата? Вернутся в запретное пространство и тем самым сберегут дорогостоящий корабль? Или продолжат погоню за трубой вопреки разумной логике? Находясь в командном центре среди пультов и экранов, Warden чувствовал себя капитаном огромного боевого судна. Это помогало ему фокусировать внимание на решении проблемы. Он с трудом представлял, какие еще действия мог предпринять сторожевик, кроме бегства в амнионское пространство. Последний дрон карателя сообщал о том, что труба, покидая систему масс-сива-5, транслировала формулу антимутагена. О боже, она транслировала формулу интертеха! Очевидно, Вектор Шейхит воспользовался контрабандной лабораторией Бекмана. Отныне весть об иммунном лекарстве станет публичным достоянием. Формула была записана в программном ядре карателя, и она неизбежно будет принята кем-то на Welder Industrial. К сожалению, о ней узнал и амнионский корабль. Еще одна цепочка событий. Прямо или косвенно, Уорден был ответственным за сообщение трубы. Теперь, со странной смесью ужаса и надежды, он анализировал возможные последствия. Откровенно говоря, Диос не думал, что экипаж трубы отважится на такой экстравагантный поступок. Несмотря на свой талант планирования, он не учел, что эти люди могли пойти на отчаянный риск, чтобы вскрыть должностные преступления полиции и Холта Фестнера. Он содрогался от ужаса при мысли, что амнионы узнали формулу иммунного лекарства до того, как оно нашло свое правильное применение. В то же время Уорден восхищался отвагой экипажа мятежного скаута. По его мнению, Холт Фестнер и концерн рудных компаний представляли для человечества смертельную угрозу, гораздо худшую, чем любой внешний враг. Поэтому поступок трубы походил на сигнал к освобождению. Команда скаута называла вещи своими именами и вела себя соответствующим образом. Это не был стиль Сокорса. Так могли бы поступить родители Морн Хайленд. Значит, ее сын все же получил шифровку Уордена. Более того, трансляция сообщения Вектора Шейхида опровергала гипотезу Хэши о генетических Кадзе. Если Морн и можно было считать живой бомбой, то ее нацелил Диус, а не амнионы. Вполне возможно, что в данный момент сторожевик на полной тяге уносился в запретное пространство. В этом случае антимутаген лишь на время задержит экспансию амнионов. Человечество получит небольшое преимущество в своем противостоянии генетическому империализму. Однако амнионы были магами биохимии. В конечном счете они найдут эффективный способ для нейтрализации иммунного лекарства. И вражеский сторожевик сделает все, чтобы обеспечить быстрый реванш. А если нет? Логика ситуации казалась ясной. Для амнионов опасность заключалась не в формуле, а в возможности того, что человечество воспользуется временным преимуществом своего иммунитета и развяжет полномасштабную войну. Следовательно, сторожевик откажется от погони за трубой и постарается предостеречь запретное пространство. Вполне разумный аргумент. Но это было человеческое мышление. Диос ему не доверял. Страх еще глубже вошел в его грудь. Мрачные предчувствия грызли сердце, как пробравшиеся под кожу черви. Что если он неправильно оценивал ситуацию? Что если амнионский боевой корабль поступит вопреки человеческой логике? Что если тщательно продуманный план Уордена рухнет именно в тот момент, когда его интриги сделали человечество уязвимым к бедствию? Эта мысль пугала его до мозга костей. Он и без того уже сгибался под невыносимым грузом преступлений. Ему не хотелось уносить с собой в могилу новое ужасное злодеяние. Страх и служебный долг привели его в командный центр. Он как мог укрепил оборону Земли и станции полиции. 8 канонерских кораблей и малых крейсеров разместились на орбитах вокруг планеты. Вся Солнечная система была охвачена огромной сканерной сетью. Линкор «Кузнечный молот» находился в дальней части человеческого космоса, но через 18-20 часов его мощные пушки могли стать основой оборонительного кордона. Крейсер «Рискованный», старый и маломощный, мчался к Земле. Сканерная сеть отмечала его приближение с дальней стороны планеты. Эсминец «Доблесть» на полной тяге «Дюз» возвращался к станции. Если кризис удастся отложить хотя бы на неделю, со стапелей звездных верфей будет спущен еще один линкор, подобный «Кузнечному молоту». К сожалению, это было все, что мог сделать Уорден. Ни одна из орбитальных станций Земли не создавалась в качестве боевой платформы. Уставы коммерческих структур запрещали использование тяжелого вооружения, а станция полиции концерна строилась с учетом того мнения, что любое космическое сражение в непосредственной близости от Земли уже предполагало поражение в войне с амнионами. Уорден Диос не обладал предвидением, просто он был сильно напуган. Конечно, со стороны это никак не проявлялось. Техникам и связистам вокруг него понадобилось бы искусственное инфракрасное зрение, чтобы уловить какие-то признаки страха. Уорден неподвижно сидел за командным пультом. Его большие кулаки покоились на подлокотниках кресла. Дыхание казалось глубоким и ровным. Единственный человеческий глаз лучился мудростью, которой так безгранично доверяли его люди. Атмосфера в командном центре и на станции полиции концерна приобрела оттенок выжидания. Офицеры и техники знали, что если Диос появился здесь, то следовало ожидать чего-то важного. В то же время они сохраняли спокойствие, поскольку верили, что при его поддержке справятся с любой проблемой. Уорден держал свои страхи при себе. Он должен был оправдать ожидания тех, кто полагался на него. Он не мог подвести людей полиции концерна и руководящего союза, команду Морн и, в конечном счете, все человечество. Диос многие годы прикрывал преступления Фестнера. Он принимал в них непосредственное участие. И теперь ему следовало покончить с этим раз и навсегда. Если все получится, как он планировал, и если его не подведет труба, Уорден компенсирует вред своих ошибок. Услышав обращение связиста, он хмуро поднял одну бровь. «Директор, вам звонят из домашнего офиса концерна. Это генеральный директор Фестнер». Уорден молча кивнул в ответ. Он немного поразмышлял над тем, стоит ли ему переходить в отдельный кабинет или нет. Если разговор будет приватным, его люди не услышат, как дракон обращается с ним, своим слугой. И они не услышат того, как он ему отвечает. Пришло время прояснить позицию. «Выведите сигнал на динамике», — сказал он технику. «Я буду говорить с директором по громкой связи». «Да, сэр». Техник нажал на несколько кнопок, и динамики командного центра, ожив, издали мягкий хлопок. Уорден повернулся к микрофону. «Хоут», — сказал он. «Если можно, будем краткими. У меня на руках куча дел». «Краткими?» — сердито фыркнул Фестнер. Он полагал, что беседа носила приватный характер. Хотя, возможно, это его не волновало. «Я твой босс, Уорд. Ты будешь говорить со мной столько, сколько я захочу. И когда захочу». «Это неправильное отношение к ситуации», — возразил Уорден. «Если я буду тратить время на разговоры с вами, то не смогу выполнять свою работу». Он делал вид, что не обращает внимания на взгляды техников и связистов. «Послушай меня, Уорд». Под показным гневом Холта кипела и прорывалась наружу глубинная страсть. «Отчет передо мной и есть твоя работа. Ты мой подчиненный. И в данный момент ты висишь на ниточке. От тебя столько неприятностей, что я уже не могу с ними справиться». Не так давно Норна Фестнер сказала Уордену, что ее сын одержим страхом смерти. Этот страх искажал его мысли. Холт хотел жить долго, он хотел жить вечно. В тот раз Уорден получил лишь проблеск понимания, но теперь ему стала ясна суть дракона. В голосе Фестнера слышался голод жизни, желание достичь этой невозможной цели. Долгие годы Холт всеми правдами и неправдами поддерживал нестабильный мир с амнионами. Такое положение дел способствовало торговле и накоплению богатства. Если бы мир стал стабильным и безопасным, то наступило бы благодушие. Полиция, а значит и концерн рудных компаний, потеряли бы авторитет и значимость. Власть дракона над человеческим космосом уменьшилась бы, что в свою очередь лишило бы Холта влияния на амнионов, возможности выжимать дополнительные прибыли. Он добился акта преимущественного права по той же причине, по которой санкционировал сокрытие, и, к счастью, только сокрытие, иммунного лекарства Интертеха. Удерживая нестабильный мир, Фесснер манипулировал и человечеством, и амнионами. Кто получал от этого выгоду? Только Холт и концерн. Но возникал вопрос, отчего Фесснер был так озабочен? Он стал самым богатым и влиятельным человеком в истории планеты. Что побуждало его к еще большему накоплению богатств и власти? Диус пришел к выводу, что Холт домогался особой выгоды. Норна намекнула ему, в каком свете следовало рассматривать амбиции Фесснера. Генеральный директор концерна рудных компаний приказал Уордену сообщить Никуса Корса приоритетные коды Энгуса. В обмен на корабль и раба Киборга Нику велели уничтожить весь экипаж, кроме Дэвиса Хайленда. Холту был нужен сын Морн. Если амнионы сумели принудительно вырастить юного Дэвиса, наделив его воспоминаниями Морн, то что им мешало проделать то же самое с другим утробным плодом, которому они передали бы ум Холта? Разве это не продлило бы жизнь Фесснера? Если Холт овладеет достаточной властью, чтобы предложить амнионам нечто большее, чем технологические методы и необработанные материалы, руду и людей, он без труда договорится с ними. Амнионы, сатанинское отродье, поддержат такую торговлю. На данном этапе дракон хотел убедиться, что они действительно могли вносить ум человека в мозг новорожденного, причем вносить без повреждений. Получив такое подтверждение, он приступил бы к осуществлению поставленной цели. Уорден содрогнулся при этой мысли, а Холт продолжал говорить. Его голос наполнился сарказмом. «Амнионы совершили акт вторжения. Я констатирую этот факт на тот случай, если ты еще не в курсе. А знаешь, кто спровоцировал их на такие действия? Ты и твои чертовы диверсионные операции. Я имею в виду отправку на Малый Танатос таких негодяев, как нелегал Термопайл и предатель Тевернер. Перепуганные советники собираются на чрезвычайное заседание. Твоя нерасторопность превратила их в жалких трусов. Из страха перед новыми взрывами Кадзе они теперь боятся даже пальцем шевельнуть». Холт хрипло рассмеялся. Этот безрадостный звук походил на треск сломанных палок. «Их чрезвычайное заседание тоже на твоей совести. Благодаря тебе и бесценный Хэниш, они буквально помешались на ответственности. Я уверен, что они проголосуют за какую-нибудь феноменальную глупость. Например, объявят войну амнионскому космосу. Если Фейну не удастся как-то успокоить их, ты нанесешь нам больше вреда, чем целая амнионская флотилия». Он помолчал, а затем презрительно добавил. «Я тут себя спросил, какого черта ты тут затеваешь? Мои люди проследили за твоими действиями. Очевидно, ты предполагаешь, что амнионы атакуют Землю. Даже дебильный ребенок мог бы сказать, что сторожевик улетел в запретное пространство. Но ты приказал всем ближайшим кораблям полиции вернуться к планете. Более того, ты синхронизировал орбиту своей станции с Сакобатором. Узнав об этом, советники сойдут с ума от паники». Это было правдой. Не считаясь с расходами энергии, станция полиции осуществила навигационный маневр и заняла позицию над островом руководящего совета. «Похоже, ты думаешь, что мы в войне», — язвительно сказал Фесснер, — «и что мы ее уже проиграли». Уордену хотелось закричать на Холта, выплеснуть злость и страх. Ему хотелось отключить микрофон и отказаться от дальнейшей беседы с драконом, но он спокойно ответил. «Это просто предосторожность. Я не хочу быть пойманным врасплох. Кто знает, что произойдет?» Выждав пару секунд, он добавил. «Мои люди тоже следят за обстановкой. Я заметил, что вы последовали моему примеру». Поменяв местоположение, домашний офис концерна дрейфовал теперь в 100 тысячах километров от орбиты, которую занимал командный пункт полиции. «Чертовски верно», — ответил Холт. «Я больше не доверяю тебе, Уорд. Как и ты, я не хочу попасть врасплох. Возможно, мне придется действовать решительно и быстро, особенно если ты задумаешь предпринять что-то более разрушительное, чем сделал до этого». Уорден сердито встряхнул головой. Несмотря на самоконтроль, гнев запылал в его сердце. «Разрушительное, Холт? Вы не могли бы уточнить вашу последнюю фразу?» Он защищал человечество, а не разрушал его. Полиция строго выполняла свои обязанности, и Диус неустанно следил за этим. Но Холт имел в виду другое. Уорден как мог скрывал от Фесснера информацию о трансляции вектора Шейхида. Если генеральный директор концерна еще не услышал эту новость от какого-то осведомителя в командном пункте полиции, то ему придется дождаться очередного дрона с Welder Industrial. Или он узнает о ней от Клитуса Фейна после окончания чрезвычайного заседания. Однако Уорден хотел получить подтверждение своим догадкам. «Тебе нужны уточнения?» — рявкнул Холт. «Пожалуйста, я говорю о видеоконференции, о бездумном доверии Тевернеру, о речи Хэниш в Совете, в которой она выразила нейтральную позицию по отношению к законопроекту об отделении. Я говорю о твоей неспособности остановить атаки Кадзе, о панике в Совете. Что ты задумал, Уорд? Что ты, черт возьми, намерен делать?» Диос облегченно вздохнул. Никаких упоминаний о вакцине и формуле. «А что я, по вашему мнению, должен делать?» Фесснер сердито проворчал проклятие. «Я хочу, чтобы ты отвечал на мои вопросы. Мне нужно решить, увольнять тебя с работы или нет». Скрывая злость, глава полиции громко вздохнул. Ему приходилось изображать из себя слугу Холта, человека, который выполнял грязную работу. Он с радостью сказал бы Фесснеру правду, его уже тошнило от лжи. Но он не хотел быть уволенным. Ни сейчас, ни в эти дни, когда его планы должны были принести результат. Сколько жертв пропало бы зря. Он не мог позволить подобного провала. «Честно говоря, я жду новостей. Как и ты. Мне требуется информация, на основе которой я мог бы действовать». Он уже объяснял дракону свое поведение на видеоконференции с руководящим советом. Он объяснял ему, почему отправил Майлса Тевернера вместе с Термопайлом на Малый Танатос. Но теперь Уорден не пожелал комментировать ответ Койны на законопроект об отделении, выдвинутый капитаном Вертигусом. Вместо этого он спокойно произнес. «Мин-донор гонится за трубой. Когда она поймает беглецов, то разберется с ними. Я уже имею ваши приказы на этот счет. Каратель вернется на станцию сразу, как только сможет. Получив отчет о его полете, мы будем знать, что делать дальше». Молчание Холта предполагало, что его приговор отложен. Уорден собрался с силами. «Сейчас», — думал он, — «сделай это сейчас». «Что касается Кадзе», — добавил он, — «то директор бюро по сбору информации Лебуол и шеф службы безопасности Мэндиш знают, кто несет ответственность за эти взрывы». Его голос наполнился оттенками угрозы, которые должны были обеспокоить Фесснера. «Когда они закончат сбор улик, я выдвину публичное обвинение. Мне не хотелось бы называть имена без должных доказательств. Преступник занимает высокую должность». Несмотря на сказанное выше, он закончил свою речь вполне беззаботным тоном. «В остальном я хочу посмотреть, что предпримет амнионский корабль. Вы одобряете мои действия, Холт? Если нет, то вам лучше сказать об этом сейчас, потому что через несколько часов мы уже не сможем изменить ситуацию. Совет проведет чрезвычайное заседание, и нам придется мириться с его результатами». Фесснер долго не отвечал. Канал связи между станцией полиции и домашним офисом концерна рудных компаний наполнился двусмысленными намеками статических помех, опасений и гнева. Страх, глодавший кишки Уордена, обострился до тошноты. Однако Диус успокаивал себя тем, что Холт не станет принимать рискованных решений, пока не выяснит уровень опасности. Наконец генеральный директор концерна произнес: «Пожалуй, я немного подожду». Судя по голосу, он едва сдерживал ярость. «Клитус справится с советом. Но знаешь, Уорд, мне не нравится твоя секретность с этими чертовыми Кадзе». «Очень плохо, что не нравится», — ответил Диус. «В круг наших подозрений входит концерн рудных компаний, так же, как руководящий совет Земли и космоса и полиция. Я не могу обсуждать ход следствия с вами, Эбримом Леном или кем-то еще. Когда придет время выдвигать обвинения, я должен гарантировать, что они окажутся весомыми и непреложными». «Послушай, Уорд». «Нет, это вы послушайте, Холт», — оборвал его Диус. «Наша беседа записывается. Ее слышат мои сотрудники. Я не собираюсь ставить следствие под удар, обсуждая с вами его промежуточные результаты». Фесснер вновь замолчал. Из динамиков донеслась серия приглушенных, неритмичных звуков, словно Холт несколько раз ударил кулаком по поверхности стола. Уорден знал, что при конфиденциальном разговоре дракон разразился бы бранью. Главу концерна остановило только то, что их беседа записывалась в память десятков компьютеров. Внезапно Холт ответил: «Я просто хотел убедиться, что у тебя имеется план действий». Это не было уступкой. Фейзнер отвечал угрозой на угрозу Уордена. «Пока оставим все как есть», — свирепо произнес дракон. «Но когда ты закончишь собирать улики, обсуди свои намерения со мной. Я должен ознакомиться с ними до того, как ты начнешь выдвигать публичное обвинение. Это мой приказ. Ты понял меня?» «Конечно, понял», — со вздохом ответил Диус. Он сохранил свою должность. К сожалению, минутное облегчение не ослабило его глубинных страхов. «Я годами выполнял ваши приказы, и если бы перестал понимать их теперь, то попросил бы уволить меня по собственному желанию». «Вот-вот», — язвительно заметил Холт. «Ты начинаешь меня тревожить. Я слежу за тобой, Уорд, не забывай об этом. И не делай ошибки, полагая, что ты не нуждаешься во мне». Уорден пожал плечами. «Мы закончили, Холт. У меня много работы». «Есть еще одно дело», — мрачно сказал Фейзнер. «Меня просили передать тебе сообщение. Я недавно беседовал с матерью. Она велела сказать тебе, что этого недостаточно». Уорден не был ясновидящим, но Норна Фейзнер действительно обладала предвидением. Не имея ничего, кроме новостных сообщений и намеков Холта о происходящих событиях, она раскрыла тайный план Уордена, и она пожелала ему удачи. «Передайте ей, что я понял ее совет», — ответил он. Прежде чем Холт успел что-то сказать, Уорден отключил микрофон и приказал связисту закрыть канал связи. Динамики покорно умолкли. Пожав плечами, Диус откинулся на спинку кресла и расслабился. Норна была права. Без трубы он потерпит поражение. Даже если Хэши и шеф Мэндиш найдут необходимые доказательства, дракон устоит на ногах. Он пожертвует слишком усердными подчиненными и заявит о своей невиновности. Как генеральный директор концерна, Холт мог приписать себе заслуги полиции, в том числе и похвалу за расследование атак на совет и полицию. Единственным способом его свержения было добровольное признание Уордена в служебных преступлениях и обвинение Фестнера в измене человечеству. Ареной для такого вызова могло стать только чрезвычайное заседание руководящего совета. Интересно, как проявит себя Койна. Уорден дал ей все, в чем она нуждалась, кроме доказательств. Теперь его судьба была в руках Хэниш. И в руках Морн Хайланд. Если она и Дэвис получили приоритетные коды Энгуса, то принятие решений на борту трубы зависело от них. Этого недостаточно. Он не мог успокоиться. Его страх был слишком сильным. В глубине души Уорден надеялся, что Мин сохранит свою верность к полиции и не пойдет на поводу у Морн. «Директор», — испуганно прохрипела связистка. Похоже, у нее перехватило горло. Ее тон застал Уордена врасплох. И не только его. Весь командный центр напряженно замер. Диус развернулся в кресле. «В чем дело?» Женщина конвульсивно сглотнула. «К нам приближается судно, сэр. Оно только что восстановилось в пространстве. Выход из гиперпространства произошел слишком близко. Корабль тормозит, но он практически над нами». Уорден взглянул на экраны сканера и увидел мигавшую точку корабля, украшенную факелом тормозного пламени. «О, черт! Она находилась менее чем в полумиллионе километров. Числа быстро сменяли друг друга, пока компьютеры измеряли ее скорость торможения. Расчетная траектория указывала, что судно может остановиться чуть выше орбиты их станции. «Не так и страшно», — подумал Уорден. «Хотя к тому времени, когда корабль уравняет свою скорость со станцией, их будет разделять всего лишь 50 тысяч километров. К чему такой риск? Сообщите мне идентификатор», — потребовал он. «Это каратель?» Судя по траектории, подлетавший корабль не мог быть кузнечным молотом. Даже если бы он осмелился на слепое пересечение гиперпространства, то вышел бы в другой точке пространства. Доблесть тоже не могла прилететь так быстро. Рискованный по-прежнему находился на другой стороне планеты. Его позиция отражалась на схеме сканерной сети. «Нет, сэр», — ответил один из техников. «Судно не подает опознавательных сигналов. Значит, оно не имеет устройства свой-чужой. Любой корабль, проходивший по транспортному коридору или вблизи от станции, автоматически транслировал опознавательные сигналы. Их намеренное отключение было бы равносильно безумию». Спектр излучения двигателей указывает, что это не каратель. Уорден хотел рявкнуть. «Дайте мне идентификатор!» Но он прикусил язык. Его люди знали свою работу. Вся станция полиции погрузилась в поток лихорадочной деятельности. Диспетчеры кричали в микрофоны, настойчиво вызывая незнакомое судно, предупреждая другие корабли и платформы, сигнализируя кузнечному молоту и рискованному. На канонерские корабли и малые крейсеры планетарного кордона было передано предупреждение о возможной атаке. В помещениях станции звучали сирены, призывавшие личный состав к рабочим местам согласно боевому распорядку. Никто не знал, успеет ли неизвестное судно остановиться вовремя. Канониры и стрелки заряжали немногочисленные орудия станции полиции. Уордену не требовалось спрашивать идентификатор корабля. Страх, глодавший его кишки, уже ответил на поставленный вопрос. «Директор!» — объявила одна из техников. «Это не наш корабль. Банк данных не выявил соответствие спектру их импульсных двигателей». То есть судно не было зарегистрировано в человеческом космосе. В банке данных полицейской станции хранились записи энергетических профилей всех кораблей, построенных на легальных верфях. Нелегалам запрещалось совершать посадки на станциях. Женщина прочистила горло и дрожащим голосом закончила сообщение. «Компьютер утверждает, что это амнионское судно класса «Бегемот». Амнионский боевой корабль». Сердце Диоса едва не остановилось. «Вот оно! Началось!» К станции летел сторожевик, с которым Мин сражалась, защищая трубу. Сканер подтверждал эту догадку. «Траектория корабля не годилась для запретного пространства, но вполне подходила для системы массива 5. Акт вторжения грозил закончиться местью. Потерпев неудачу с трубой, амнионы пришли в отчаяние. К сожалению, Уорден был практически беспомощным. Зарядка пушек требовала нескольких минут, но даже при полной готовности они вряд ли пробили бы щиты и энергетические ловушки судна такого класса. А сторожевик уже находился на дальности выстрела. Уорден понимал, что станция полиции не сможет отразить атаку амнионов. И Ангус Термопайл не находил себе места. Машинные стрессы завывали в нем, как вурдалаки. Кибернетическое нутро подавляло его принуждением кодов. События и собственное решение, принятое им ради Морн, вывели Энгуса за рамки программного ядра, и оно больше не содержало ясного набора инструкций. Ему запрещалось возвращаться на станцию полиции и на Землю. Программное ядро имело на этот счет конкретные команды. Он должен был подчиняться им, пока Диус или Лебуол не освободят его от наложенных ограничений. Энгусу удалось блокировать приоритетные коды. Отныне никакой Исаак не мог достучаться до его программы. Однако все запреты оставались в силе. Он попытался обойти диктат ядра, оставив Морн за командира, а Мику за пилота. Энгус специально покинул мостик, чтобы не принимать решений и не воплощать их в действие. Термопайл решил посмотреть, как его компьютер отреагирует на поступки других людей, если сам он не будет нарушать предписанные правила. До некоторой степени маневр удался. Очевидно, команды не препятствовали его возвращению на Землю под охраной сотрудников полиции. На его счастье или по недосмотру программистов, он нашел дорожку двусмысленных трактовок для наложенных ограничений. Судя по всему, Уорден Диус и Хэше не учли такого стечения обстоятельств. Он по-прежнему мог двигаться и говорить без противодействия зонных имплантов. Тем не менее, Энгус летел на Землю, и кибернетические принуждения сохраняли свою силу. Когда он вошел в режим незапрограммированных действий, конфликтующие импульсы компьютера наполнили его странной душевной болью, такой же пронзительной и дикой, как у ангела смерти, оплакивавшего погубленные души. Его череп готов был взорваться, несмотря на крепкие кости и скальп. Другие запреты тоже продолжали действовать. Его угрозы, высказанные Мин Доннер и Дольфу Юбикви, являлись чистым блефом. Он не мог наносить вред персоналу полиции. Программное ядро позволило ему ударить Доннер только потому, что Морн была в опасности. По неясным мотивам Хэши Лебуол, или, скорее всего, Уорден Диус, нацелил Энгуса на ее защиту. Однако его агрессивность имела четкий предел. Даже нанося удар, он соразмерил силу так, чтобы не нанести Мин серьезного ранения. Если бы кто-то рискнул осадить Термопайла и пошел на открытое столкновение, его предписанное бессилие проявило бы себя в полной мере. Это не нравилось ему. Он боялся быть слабым. Пират Термопайл находился на борту полицейского судна. Он летел на станцию полиции, но не мог дать копам даже жалкого пинка, если ситуация не угрожала Морн-Хайланд. Кроме того, Энгус имел другие проблемы, не связанные с набором командных инструкций. Морн хотела сделать их историю публичной. При удобном случае она намеревалась рассказать ее всему совету трахнутой Земли и долбанного космоса. И он помогал ей, несмотря на внутреннее отвращение. Такое сильное и глубокое, что оно заставляло его содрогаться. Господи, а какое дерьмо творилось на мостике этого крейсера! Он не любил филантропию в любом ее виде. Его тошнило от вони благотворительных поступков. Он по опыту знал, что максимальный вред наносили люди, которые, по их словам, пытались сделать что-нибудь хорошее. Взять хотя бы такой вопрос. Каким образом у филантропов появлялись деньги? Ответ был прост. Они грабили тех людей, которым впоследствии благородно помогали. Когда, будучи ребенком, он беспомощно лежал в детской кроватке, его мать упражнялась на нем в своем безумии. Она совершала это зло по доброте врачей, которые позволили ей растить сына. Однако Морн была другой. Она освободила его от приоритетных кодов. Она раз за разом спасала ему жизнь, и он выполнял ее просьбы с таким же рвением, как и команды программного ядра. Энгус поверил ей, когда она рассказала ему о своих желаниях. Жаль, что они были обречены на провал. Ведь Морн хотела привлечь руководство полиции к ответственности за совершенные преступления. Впрочем, сама идея ему нравилась. Этих придурков давно надо было посадить за решетку. Рассказав свою историю, Морн могла бы отомстить Леболу и Диусу за то, что они превратили Энгуса в киборга. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Он знал, что Морн потерпит неудачу. Энгус ни секунды не верил, что Мин Донор и Дольфин Юбикви, команда карателя и вся полиция во главе с Уорденом Диусом будут молча смотреть, как Морн навлекает позор на их головы. И даже если они позволят ей такую вольность, то Энгус вряд ли доживет до этого момента. Команды программного ядра убьют его гораздо раньше. Несмотря на злобную усмешку и уверенные манеры, Термопайл чувствовал себя как солнце, превращавшееся в сверхновую звезду. Естественно, следуя за капитаном Юбикви, он ничем не выдавал своего смятения. Долфин направлялся в каюту, якобы его тошнило. Энгус собирался держать капитана в качестве заложника. Однако, пройдя 5 метров от трапа мостика, он понял, что не сможет сохранять свой грозный вид. Его программы позволяли это, но страх грозил испортить всю игру. Если он не выйдет из стресса, навязанного зонными имплантами, его речь вскоре превратится в бред, а злобная усмешка — в смех идиота. На вид он был получеловеком, киборгом, наполненным имплантами, программами и злобой других людей. Но в душе Энгус оставался капитаном Термопайлом, безжалостным пиратом, который годами совершал набеги в поясе рудной станции, пока, наконец, фатальное бегство от бездны не свело его с повелителем звезд и Морн-Хайланд. Одним словом, когда Энгус боялся, он набирал свою лучшую форму. Термопайл и темнокожий Юбикви прошли по коридору 20 метров. Вращение внутренней части корабля создавало центробежную силу, которая заменяла силу тяжести. Они поднялись на лифте в жилой сектор крейсера, и здесь Энгус принял новое решение. «Ладно, толстяк», — заявил он Долфину. «Дальше не пойдем, я передумал». Юбикви повернулся и настороженно взглянул на киборга. «Ты назвал меня толстяком?» — проворчал он хриплым басом. «На себя сначала посмотри». Энгус усмехнулся и шутливо похлопал ладонью по своему животу. «Ты решил, что это жир? Нет, это мои мозги. И я жив только потому, что думаю своими кишками». Долфин громко фыркнул. «Так ты, значит, передумал? А вдруг это просто несварение желудка?» Энгус покачал головой. «Я не доверяю тебе, толстяк. Конечно, мы можем сидеть в твоей каюте, вдали от проблем. Но это хорошо в теории. На практике ты постараешься создать нам неприятности». Долфин поднял брови, ожидая продолжения. Энгус подмигнул ему и пояснил. «На мой взгляд, ты самый опасный человек на борту. К примеру, Мин Донор меня вообще не волнует. У нее имеется солидная причина, чтобы сдаться Морн-Хайланд. Это написано у нее на лбу». Он пожал плечами, выражая свое пренебрежение к директору подразделения спецназа. «Кроме того, Морн справится с ней». «Значит, ты боишься, что не справишься со мной?» — медленно спросил Юбикви. «Я понимаю тебя, толстяк», — с усмешкой ответил Энгус. «Это твой корабль, и ты не привык сдаваться. Я думаю, ты положил большой болт на те приказы, которые тебе дала директор Донор. Похоже, ты уже планируешь, как вернуть себе захваченный корабль». Долфин изобразил удивление. «Я же под твоим присмотром». «Ну и что?» — ответил Энгус. «Возможно, у тебя в сливном бачке припрятан интерком. Ты изменишь коды управления, прикажешь своим людям поднять мятеж, а я даже знать об этом не буду». Он засмеялся. Принуждение зонных имплантов выталкивало его за грань веселья. «Наверное, ты забавно смотрелся бы в такой момент. Но есть другая проблема». «Мне почему-то кажется, что ты расскажешь о ней», — проворчал Юбикви. «Чертовски верно». Гнев и страх превратили голос Энгуса в змеиное шипенье. «Сейчас мы захватили управление. Морн, Дэвис, Мика и Вектор контролировали мостик». «Но все это смертельная ловушка. В конечном счете вас заставят уничтожить нас. Даже если ты будешь против, тебе придется выполнить приказ. Все бы ничего, но вас тут слишком много. Нам нужен какой-нибудь путь отхода». Доуфин молчал. Он смотрел на Энгуса с таким выражением, словно считал его сумасшедшим. Термопайл попытался заменить страх сарказмом. «Морн не тревожится о смерти. Вот почему она может справиться с Миндонор. Когда она начинает что-то делать, то идет до самого конца. Но мне такой конец не нравится. Он вызывает боль в моих кишках». «Давай-ка ближе к делу», — мрачно сказал капитан Юбикви. «Мне не нравится торчать посреди коридора». Энгус оскалил желтые зубы. «Но ты же и в каюте не будешь сидеть», — сказал он ядовито-сладким тоном. «Если ты не поднимешь мятеж, то просто зачахнешь от жалости к себе. Поэтому я возьму тебя с собой. Поможешь мне подготовить путь отхода?» «А если я откажусь?» — спросил Долфин. «Что если мне нравится чахнуть от жалости к самому себе?» «Лучше не отказывайся», — посоветовал Энгус. «Иначе я свяжу тебя и потащу за собой. А это недостойно капитана. Во-вторых...» Он огорченно всплеснул руками. «Ты не узнаешь, каким будет мой путь отхода». Дольф внимательно посмотрел на Термопайла. «Ты действительно веришь, что можешь связать меня и потащить за собой?» — спросил он. «Я киборг, толстяк», — ответил Энгус. «Ты уже видел мои лазеры. У меня в теле много всяких наворотов». Его усиленные мышцы и микропроцессорные рефлексы давали ему неоспоримое преимущество. «Я мог бы унести тебя под мышкой, но мне нужна твоя помощь». Он внезапно нахмурился, словно делал уступку. «Кто знает. Возможно, тебе и твоей королеве Мин тоже понадобится этот путь отхода». Капитан Юбикви задумался. Ярость, которую он тщательно скрывал, напрягла его губы и мясистые щеки. «Хорошо», — произнес он сквозь зубы. «Я пойду с тобой, раз ты так настаиваешь. Мне действительно хотелось бы узнать, как ты собираешься предать своих друзей». «Предать? С каким удовольствием Энгус ударил бы Долфина? Он даже представил, как его кулак погружается в толстый живот Юбикви, но зонные импланты тут же подавили этот импульс. «Ах ты, сукин сын! Вы, чертовы копы, забрали мой корабль! Возможно, сейчас твои техники демонтируют аппаратуру скаута, и ты еще смеешь оскорблять меня подобным образом?» У него осталось только Морн. Всплеск эмоций был погашен электродами. Его гнев и боль походили на беспомощных младенцев, привязанных к детским кроваткам. «Хорошо», — ответил он. «Я смотрю, ты уже учишься думать кишками вместо ягодиц. Однажды ты скажешь мне спасибо за эту науку». Энгус живо вернулся к лифту. Панель управления у двери включала в себя интерком. Поглядывая на Долфина, чтобы тот не застал его врасплох, он нажал на нужную кнопку и произнес. «Мостик, это Энгус». Через секунду Морн ответила. «В чем дело, Энгус?» Ее голос, искаженный маленьким динамиком, едва не ломался от напряжения. Термопайл торопился, он был слишком напуган. «Мы с капитаном Юбикли хотим отправиться на трубу. У меня там неотложное дело, и я ни с кем не хочу обсуждать его». Тон Морн обострился. «Что ты задумал?» Управление дежурной смены и психологическое противостояние Мин-Донор требовали сил, которых ей уже не доставало. «Не спрашивай», — ответил Термопайл. «Это мои проблемы». «Доверься мне, Морн. Разве я не оправдал твои надежды? Просто мне не хочется смотреть, как нас будут убивать одного за другим». Пресекая ее дальнейшие расспросы, он добавил. «Отправь к нам Сиро. Все равно он тебе пока не нужен. Я хочу познакомить его с капитаном Юбикви». Сиро мог показать, где и как он испортил двигатели. Это сэкономило бы время и силы Энгуса. Если же парень не согласится помочь и начнет придуриваться, термопайл использует его для другого дела. Из динамика интеркома доносился шум голосов. Наверное, Мика и Дэвис, а возможно даже Мин Доннер, отговаривали Морн. Но Энгусу не пришлось ждать долго. «Хорошо», — ответила Морн, как будто услышала его невысказанную просьбу. «Пусть будет по-твоему. Сира уже в пути». Интерком отключился. Долфин подбоченился, словно хотел заупрямиться. «Зачем тебе нужен мальчишка?» — возмутился он. «Парень и так уже спятил от страха. Он нуждается в лечении. Оставь его в покое». Термопайл схватил Долфина за руку и втянул его в лифт. «Поехали». Зонные импланты ослабили давление, и это сделало Энгуса общительным. «Давай посмотрим, чему вас учат в Академии. Что, к примеру, ты смыслишь в ремонте двигателей?» Капитан Юбикви изумленно открыл рот, но не стал вырываться. Энгус отпустил его руку и направил лифт к воздушному шлюзу, которым соединялся каратель с неисправным скаутом. «Уорден». Командный центр погрузился в активную деятельность. Почти все пульты были заняты. Около сотни мужчин и женщин изучали поступавшую информацию, отдавали команды и отвечали на звонки. 50 техников обслуживали каналы связи. Один из них настойчиво вызывал приближавшийся сторожевик, требуя незамедлительного ответа. Остальные выполняли свои обязанности. Некоторые из них обеспечивали координацию действий внутренней службы безопасности полиции. Другие поддерживали контакт с кораблями планетарного кордона. По узким лучам на орбитальные платформы передавались предупреждения и инструкции. Внутрисистемный транспорт направлялся на дальние трассы. Группа специалистов занималась копированием данных информационного центра и компьютеров БЭЦИ на случай гибели станции и департаментов полиции на видимой стороне планеты. Штат Койны начал массивную работу по эвакуации огромной части населения Земли. Система техники и сканеры собирали данные о вражеском корабле. Администраторы составляли списки служащих для экстренной погрузки персонала на спасительные модули. Стрелки и канониры проверяли прицелы и заряжали пушки. Инженеры вращали станцию, чтобы встретить вражеский сторожевик максимальным количеством оружия и самыми мощными энергетическими щитами. Одним словом, на командном пункте полиции концерна царила суматоха, которая, пульсируя и разбухая, нарастала как надвигавшаяся истерия. «Неопознанное амнионское судно вас вызывает командный центр полиции концерна». Голос техника охрип от бесконечных повторений. «Прошу вас немедленно ответить». Несмотря общую нервозность, Уорден Диус сохранял спокойствие и вел себя так, словно ничего не боялся. Он быстро просматривал данные экранов и наблюдал за работой своих подчиненных. Командный пульт позволял ему контролировать деятельность всей станции полиции. Однако он не поддавался эмоциям, которые кипели вокруг него. Бесстрастный, как каменная статуя, Уорден следил за крахом человечества и собственных грез, будто действительно предвидел этот ход событий. К сожалению, он не был ясновидящим. Просто Диос знал, что люди нуждались в его уверенности и силе. Ради них и по долгу службы он выглядел спокойным и неуязвимым. Вся вина за сложившуюся ситуацию ложилась только на него. Он чувствовал себя ответственным за акт вторжения. Прямо или косвенно Уорден заставил вражеский корабль прилететь сюда, и теперь ему следовало предпринять какие-то действия. Для начала он собирался осуществить рискованный план, который вряд ли пришел бы в голову кому-нибудь другому. Утробный ужас перед амнионами был настолько сильным, что не оставлял в умах людей свободного места для размышлений. «Неопознанное амнионское судно вас вызывает командный центр полиции концерна». «Мы должны открыть огонь», – требовательно произнес шеф Мэндиш. Он появился в командном центре через минуту после того, как зазвучали тревожные сирены. Быстро оценив ситуацию, шеф службы безопасности решил высказать свое мнение Диусу. «Нельзя позволять их кораблю приближаться к станции. Ворден повернулся к Мэндишу и охладил его пыл мрачным взглядом. «И как, по-вашему, мы это сделаем?» К его показной уверенности прибавился сарказм. У него не было сил и желания притворяться добрым дядей. «Вы заметили размеры амнионского судна? Это сторожевик класса «Бегемот». Он проглотит все, что мы в него бросим. И он, похоже, не стремится в бой. Корабль может вести огонь, но не стреляет». Экраны сканера указывали, что пушки вражеского судна были заряжены, а лучи прицелов наведены. Согласно профилю его излучений, сторожевик имеет сверхсветовую протонную пушку. Сканеры подтверждали информацию, которую принес дрон карателя. «Амнионы могут сжечь нашу станцию за 15 минут, но они пока не стреляют. Прежде чем спровоцировать кровавую бойню, скажите мне, почему они до сих пор не начали атаку?» Он не потрудился добавить, что опасность распространялась не только на командный пункт полиции. Их станция находилась над Сакобатором. Обладая протонной пушкой, амнионы могли уничтожить весь руководящий аппарат Земли. Плазменные орудия были бесполезны для нападения на планету. Атмосфера рассеяла бы лучи еще до того, как они достигли бы поверхности. Но сверхсветовая протонная пушка не имела таких ограничений. И, по идее, амнионское судно могло обстреливать планету до тех пор, пока земная кора не раскололась бы на части. Сторожевик класса «Бегемот» был способен генерировать колоссальную энергию. Используя плазменное орудие, он мог испепелить станцию полиции и одновременно с этим уничтожить Сакобатор с помощью протонной пушкой. Такой обстрел привел бы к катастрофе, к худшему из страхов Диоса, которые гнездились в его преступной голове. Однако амнионы не стреляли, хотя они обязательно ответили бы огнем, если бы их подтолкнули к этому. «Неопознанное амнионское судно вас вызывает командный центр полиции концерна. Прошу вас немедленно ответить. Вы вторглись в человеческий космос». «Мне кажется, они воздержатся от нападения», — предположил Лебоу. «Им что-то нужно от нас». Несмотря на развязанные шнурки и разболтанную походку, он прибыл в командный центр почти сразу же за шефом безопасности. «Им что-то нужно?» — с изумлением переспросил Мэндиш. «Если они сейчас не нанесут удар и не улетят в запретное пространство, то это будет чистым самоубийством, им никогда не выбраться отсюда. Как только сторожевик начнет торможение, он подпишет себе смертный приговор. Через час здесь будет 8 кораблей, точнее 9 с учетом рискованного. Когда подойдет доблесть, мы получим явный перевес». Он забыл упомянуть о карателе. «Кроме того, сюда летит кузнечный молот. У амнионов медленные импульсные двигатели». В качестве подтверждения он указал на экраны сканера. «Их корабль действительно мощный, но быстрым его назвать нельзя. Если он остановится, то ему потребуется много времени для набора достаточной скорости и вхождения в подпространство. Он не успеет уйти от кузнечного молота». В голосе Мэндиша появился оттенок бравады. «Амнионы могут требовать от нас все, что угодно, но это не принесет им ничего хорошего. Они будут уничтожены». Хэши пожал плечами, его синие глаза лучились искорками юмора. «Может быть, они решили сдаться?» — предположил Лебуул. «Сдаться?» — фыркнул Мэндиш. «Амнионы?» Своим тоном он как бы говорил: «Ты просто спятил, умник». С тех пор, как капитан Вертигус и экипаж далекой звезды впервые вступили в контакт с другой космической расой, никто и никогда не мог заставить амнионов сдаться в плен. Скорее всего, они просто не понимали такой концепции. «В любом случае, мы не будем стрелять в них первыми», — твердо сказал Уорден. «Он слишком многое терял и ничего не получал. В данный момент амнионы владеют инициативой. Пусть так оно и будет, до тех пор, пока я не узнаю, что они хотят». Чуть поодаль охрипший связист продолжал вызывать сторожевик. «Неопознанное амнионское судно. К вам обращается командный центр полиции концерна. Прошу вас немедленно ответить. Вы вторглись в человеческий космос. Такие действия могут быть восприняты как акт войны. Если вы не ответите, мы сочтем ваши намерения враждебными. Посмотрите на сканеры. Наши корабли готовы уничтожить вас. В случае боевого столкновения вам не удастся уцелеть. Прошу вас немедленно ответить, иначе вы погибнете». Шеф Мэндиш не удержался от вопроса. «Если амнионы собираются торговаться, а не воевать, то почему они не вступают в переговоры?» «Скоро вступят», — спокойно ответил Уорден. «Просто они еще не заняли позицию». «Позицию?» — не унимался Мэндиш. «Они могут уничтожить нас за 15 минут. Вы сами так сказали. Зачем им занимать какую-то позицию?» Уорден молча пожал плечами. «Я думаю, мы все поймем, когда они ее займут», — ответил Хэши. Он намекал на то, что уже разгадал хитроумный план амнионов. Мэндиш недоуменно посмотрел на директора бюро по сбору информации. Очевидно, он считал, что в такой ситуации все позиции имели одинаковое значение. Наивный человек. Он был компетентным офицером службы безопасности, но не мог заменять Мин-Доннер в ее отсутствие. «Если вы не ответите, мы сочтем ваши намерения враждебными!» Напряженное ожидание терзало сердце Уордена, но он по-прежнему не выказывал никаких эмоций. «Директор», — доложил один из техников, — «они ориентируют орудия». Уорден тут же повернулся к нему. Его пальцы сжали подлокотники кресла. «Вот, смотрите, сэр!» Техник указал на экран, на котором изображалась трехмерная проекция сторожевика. Амнионский корабль активировал боковые сопла, регулируя свою ориентацию относительно планеты и станции. Техник нажал на пару клавиш, и светящийся указатель отметил место на корпусе судна. «Это излучатель их протонной пушки. Возможно, он у них не один, но других мы пока не обнаружили. Тормозные выхлопы дюз искажают наши данные». Мужчина помолчал, а затем, собравшись с духом, продолжил. «На таком расстоянии мы можем определить их цели». «И каковы они?» – мрачно спросил Уорден. Техник глубоко вздохнул и, скрывая страх в голосе, ответил. «5 плазменных пушек нацелены на нас. Кроме того, мы засекли 3 открытые торпедные заслонки. Их протонная пушка наведена на Сакабатор». Вот этого Уорден и боялся. По каким-то причинам амнионы воздерживались от стрельбы, но они четко понимали тактические возможности своего положения. «Вы вторглись в человеческий космос. Такие действия могут быть восприняты как акт войны». «Это же чистое самоубийство», — прошептал шеф Мэндиш. «Предположим, они уничтожат совет и разрушат нашу станцию. Допустим, они даже взорвут домашний офис Фестнера. Но затем они все равно погибнут и за нас отомстят. Человечество имеет 9 гигантских космических станций, и каждая из них обладает собственным флотом. Производство наших верфей несопоставимо эффективнее. Мы наводним боевыми кораблями все запретное пространство и нанесем амнионам непоправимый ущерб. Если они решили развязать войну, мы заставим их заплатить огромную цену». Уорден снова промолчал. Слава богу, амнионы не стреляли и не будут стрелять, если он не заставит их. Они прилетели сюда, потому что им не удалось уничтожить трубу, а значит, миссия, которая привела их в систему массива 5, не изменилась. Эта мысль не успокоила его. Хэши косо взглянул поверх грязных очков на трехмерное изображение сторожевика. Затем он повернулся к Диусу и двусмысленно спросил. «Я так понимаю, что директор Хэниш уже в пути?» Вопрос Лебула коснулся глубинных страхов Уордена. «Ее шаттл покинул станцию час назад», — сухо ответил он. «Если мы не вступим в бой с амнионами, Койна прилетит на Сакабатор незадолго до того, как сторожевик закончит торможение. Эбрим Лен уже ждет ее. Когда она появится, совет начнет заседание. Они тоже видят это». Диус жестом указал на экраны. Служба безопасности руководящего совета имела доступ к сканерной сети. Кроме того, совет получал информацию по прямому каналу от станции полиции концерна. «Многие советники охотно покинули бы остров, но теперь они застряли там надолго. У них не осталось времени для бегства. Поэтому они обязательно начнут чрезвычайное заседание. К сожалению, их дебат и голосование не могли избавить Землю от амнионского судна. Защита планеты возлагалась на Уордена. Здесь они были бессильными. По этой причине, будучи политиками, они постараются использовать чрезвычайное заседание для поиска виновных и вынесения им жестких порицаний. Если нам удастся оттянуть столкновение на достаточно долгий срок, — закончил Уорден, — то Койна успеет сделать свою работу». Усталый связист продолжал вызывать амнионов. «Наши корабли готовы уничтожить вас. Прошу немедленно ответить, иначе вы погибнете». Внезапно Уорден понял, что ему пора приступать к решительным действиям. Он должен был показать своим людям, что страх не парализовал его волю. «Пошлите сообщение в офис генерального директора», — велел он одному из связистов. «Адресуйте его лично Холту Фестнеру. У меня нет времени на разговоры с ним, поэтому ответ мне не нужен. Просто передайте ему, что это моя проблема». Он указал на трехмерное изображение сторожевика. Я с ней справлюсь. Посоветуйте ему беречь себя и не высовываться, пока мы не разберемся с ситуацией». «Вас понял, сэр». Связист тут же начал кодировать сообщение. «Беречь себя и не высовываться. Если бы Дилл спорил на деньги, он поставил бы значительную сумму на то, что Холт не последует его совету. Дракон использует эту ситуацию, чтобы усилить свою хватку на руководящем совете. Возможно, он даже пойдет на прямой контакт с амнионами и предложит им вести переговоры лично с ним». Фестнер имел для этого неплохую систему рычагов. Он являлся главой концерна рудных компаний, человеком, который вел с амнионами легальную торговлю. Если Холт попытается связаться со сторожевиком, Уорден должен сорвать их переговоры. Койна займется советом. Отныне он ей не помощник. Только шеф Мэндиш и Хэши могли облегчить ее задачу. А еще Морн и Вектор Шейхит. Интересно, знала ли Мин Доннер, что от нее зависело будущее всего человечества? От нее и экипажа трубы. Уорден поспешно отбросил эту мысль. Передав сообщение в домашний офис Фестнера, он занялся другим неотложным вопросом. Диус нажал несколько клавиш на пульте и открыл широкополосный канал интеркома. Теперь его слова могли быть услышаны на каждом корабле и на каждой орбитальной станции. Он понимал, что его обращение к силам полиции ожидали многие, в том числе и служащие командного пункта. «Говорит Уорден Диус», — произнес он твердым и уверенным голосом. «Я нахожусь в командном центре полиции концерна рудных компаний. Вы уже знаете, что в околоземное пространство вторгся амнионский боевой корабль. Это сторожевик класса «Бегемот». Он очень опасен. Чертовски опасен. Более того, он вооружен сверхсветовой протонной пушкой, имеет энергетические щиты и мощные плазменные орудия». Диос внес голос нотки юмора. «С таким забиякой лучше не встречаться в темном месте. Но я не думаю, что амнионы хотят битвы. Они прилетели к нам поторговаться». Шеф Мэндиш взглянул на него с удивлением и, возможно, даже с обидой, но Уорден не стал останавливаться. «Я могу лишь догадываться о предмете их торга», — продолжил Дилос, «пока они не отвечают на наши запросы. Мы будем ждать начала переговоров. На данный момент сторожевик представляет лишь возможную опасность. Если нам удастся договориться с амнионами, мы постараемся избежать кровопролития». Он перевел дыхание. «Конечно, ситуация может измениться в любую минуту, особенно если кто-то с нашей стороны нажмет на пусковую кнопку. Поэтому хочу предупредить, что сейчас не время для таких ошибок. Лично я не тороплюсь на тот свет, и мне не хочется терять кого-нибудь из вас. Я постараюсь сделать так, чтобы все остались живы. От вас требуется только точное выполнение моих приказов, осторожность, внимательность и отсутствие паники. Не позволяйте амнионам запугивать вас в самом центре человеческого космоса». «Я верю в вас», — закончил он. «До связи!» Уорден отключил интерком и откинулся на спинку кресла. Он находил свое поведение смешным и постыдным. Какой позор! Он просил у людей доверия после того, как навлек на них опасность. Но такова была его судьба. Смотреть на последствия своих поступков, противостоять глобальному кризису, который он сам спровоцировал. Ему нужен был экипаж трубы. Диос знал, что без этих людей он потерпит поражение. Койна имела все необходимое, чтобы противостоять Клитусу Фейну и руководящему совету. Все, кроме твердых доказательств. «Такие действия могут быть восприняты как акт войны». Пока Уорден обращался к силам полиции, шеф Мэндиш не находил себе места. Наконец он не выдержал и сердито подошел к креслу Диоса. «Я что-то пропустил, директор?» — со злостью спросил он. «Когда мы начнем торговаться с врагом, который совершил акт вторжения?» «Шеф Мэндиш», — со вздохом ответил Уорден, потирая единственный глаз тыльной стороной ладони. Его инфракрасное зрение давно определило расстройство шефа службы безопасности, но он не желал тратить силы на колыбельные песни для туго соображавших сотрудников. «Вы пренебрегаете своими обязанностями». Мэндиш открыл рот, словно получил пощечину. «Я...» «Вы шеф службы безопасности подразделения спецназа», — медленно и сурово произнес Уорден. «Вы несете ответственность за защиту руководящего совета и за безопасность нашего персонала. Среди прочих дел вам полагается вести расследование по делу Кадзе, а не стоять здесь и не указывать мне, как выполнять мою работу». Перед отлетом Койны он еще раз велел ему выяснить все, что касалось Клея Импаса и Натана Элта. «Мне не нужна ваша критика, мне необходимы улики». «Да, сэр», — ответил шеф Мэндиш. Его возмущение угасло. Диос знал таких людей, знал их сильные и слабые стороны. Мэндиш глубоко переживал свою неудачу с выявлением Кадзе, которые проникли в совет и на станцию полиции. «Мы работаем над этим. Если появится что-то новое, я дам вам подробный отчет». «Хорошо», — ответил Уорден. «И не забудьте проинформировать директора Хэниш и Хэша Лебуова. Обеспечьте им полную поддержку. Я не знаю, с какими просьбами они могут обратиться к вам, но постарайтесь оказать им посильную помощь. Это очень важно. Вы меня поняли?» «Так точно, сэр», — выпалил шеф службы безопасности. Его ошеломление было очевидным. Уорден не мог не заметить этого. Шеф Мэндиш не сделал ничего постыдного. Он потерпел неудачу только потому, что люди, наделенные властью, не позволили ему добиться успеха. Чтобы не оставлять человека с таким грузом вины и эмоций, Уорден поманил его к себе. «Да, сэр». Шеф службы безопасности неуверенно склонился к креслу. Уорден положил ладонь на шею Мэндиша и пригнул его голову к себе. «Я знаю, что делаю», – прошептал он ему на ухо. «Все будет хорошо». Шеф Мэндиш не нашел в себе сил для ответа. Его чувство вины было слишком раздутым. Отсалютовав, он молча повернулся и покинул командный центр, как человек, сгоравший в огне своих эмоций. «Странно, но я начинаю ожидать возвращения директора Доннер», – произнес Хэши, делая вид, что рассматривает потолок, а не критикует шефа Мэндиша. Лебуол и Мин никогда не скрывали своей антипатии друг к другу. «Я тоже», – проворчал Уорден. Он ничего не мог поделать с этим. Несмотря на свои догадки и страхи, ему, как и всем остальным, приходилось ждать развития событий. Он с тревогой смотрел на экраны сканера, и пятна пота проступали на его рубашке. Сторожевик продолжал приближаться. Производя торможение, амнионский корабль беспощадно надвигался на станцию. Хриплый рев его двигателей был единственным ответом на тревогу людей и запросы командного центра. Техники рапортовали о безошибочной ориентации его орудий. Расчеты траектории говорили о том, что он затормозит чуть выше станции полиции, всего лишь в 50 тысячах километров. Все понимали, что это дистанция выстрела плазменных пушек. Хэши, тихо насвистывая себе под нос дурацкие мелодии, несколько раз покидал командный центр. Он контролировал работу своего подразделения, но о новых результатах не докладывал. Очевидно, их попросту не было. Остальной штат дежурной смены во главе с Уорденом находился на рабочих местах. Казалось, что пот и ожидания приклеили людей к их пультам. Они склоняли головы под бременем генетического ужаса, навеянного близостью амнионов. Каждый из них понимал, что эти существа несли с собой гораздо худшее зло, чем плазменный огонь и смерть. Один из связистов вызывал сторожевик до тех пор, пока не сорвал себе голос. Затем трансляцию сообщения переключили на автоматический режим. Другие связисты отвечали на вопросы и требования всей планеты. Они служили живым щитом от истерии напуганного человечества. Стрелки и канониры напряженно следили за экранами. Их пальцы нависали над кнопками запуска ядерных торпед и тангентами пушек. Холд Фестнер не отвлекал внимание Уордена, но и не бездействовал. Несколько каналов связи соединяли его с Сакобатором. Системотехники Диоса доложили, что три антенны домашнего офиса концерна рудных компаний были нацелены на амнионский корабль. Очевидно, дракон тоже пытался получить ответ от сторожевика. К сожалению, станция ПКРК не могла перехватить эти сообщения, поскольку они велись по узким лучам. Но, к счастью, ни один из амнионских передатчиков не излучал никаких сигналов. Наконец, Уорден решил прервать ожидания. Хлопнув ладонями по бедрам, он вывел техников из гипнотического созерцания экранов и громко спросил: «Кто может сообщить мне полетные данные сторожевика? Есть ли шанс, что амнионы войдут в контактное поле и вернутся в подпространство?» Несмотря на острое волнение, досаждавшее ему, он сохранял спокойный тон. На его вопрос ответила одна из техников: «Если у них нет каких-то особых секретов, сэр, они не смогут войти в контактное поле. Их скорость слишком мала для этого. А если они продолжат торможение, то у них вообще не останется времени для набора необходимой скорости, потому что к нам подойдут 3 малых крейсера, 5 канонерских кораблей и рискованный. С такими силами мы можем уничтожить амнионское судно. Скоро здесь будет доблесть. Кузнечный молот тоже на подходе. Она быстро набрала серию команд и сверилась с данными на экране. Если сторожевик задержится у нас на 8 часов, кузнечный молот подойдет к нему на расстояние выстрела. Враг не сможет скрыться в гиперпространстве. «Хорошо», — кивнув, произнес Уорден. Теперь все зависело от его решений. Если он совершит ошибку, то будет достоин тех обвинений, которые вскоре навалятся на него. «Амнионы рискуют. Давайте узнаем, для чего они это делают. Прекратите вызывать их корабль. Подготовьте мне прямой канал связи. Я сам буду вести переговоры с ними». «Директор Диос, минутку!» — обратился к нему Лебуол, пока связисты торопливо выполняли распоряжение Уордена. «Возможно, будет лучше оставить инициативу в их руках. Чем дольше продлится отсрочка, тем сильнее станут наши позиции». Хэши пожал плечами и, как бы между прочим, пояснил свои слова. «Если мы воздержимся от активных действий, то здесь может появиться каратель». «Вот поэтому я и не собираюсь больше ждать», — ответил Уорден. «С тех пор, как к нам прилетели амнионы, я делаю все, чтобы они контактировали со мной, а не с карателем». Хэши задумчиво кивнул головой. «Я согласен с вами и не настаиваю на своем предположении». Он поправил грязные очки, закрывавшие ему обзор. «Будем считать, что я вам вообще ничего не говорил». Его тонкий рот изогнулся в усмешке. Уорден взглянул на директора бюро. «О каком предположении вы говорите?» Бывали времена, когда он по непонятным причинам воспринимал юмор Хэши как жест дружелюбия. В такие минуты Дилос чувствовал себя не таким одиноким. И сейчас это тоже помогло. «Директор», — доложила связистка, — «канал готов». «Спасибо», — Уорден включил микрофон. «Неопознанное амнионское судно вас вызывает Уорден Диос, глава полиции концерна рудных компаний». Его голос производил в динамиках акустический резонанс, словно он без всяких усилий мог создавать эффект эха. «Вы совершили акт вторжения. Я объявляю вам войну!» Он намеренно подчеркнул последнюю фразу, чтобы напомнить амнионам о будущих последствиях их действий. «В состоянии войны я наделен высочайшими полномочиями. От меня зависит принятие решений, которые определят ответ человеческого космоса на ваше вторжение. Вам не удастся уйти от возмездия. Взгляните на сканеры и убедитесь в том, что мы имеем достаточную огневую мощь для уничтожения вашего судна. Через час здесь появятся другие корабли. Я долго ждал ваших объяснений. Если вы не ответите мне, мы откроем огонь». Он поднял палец, отмечая этот момент. «Даю вам ровно 30 секунд». Щелкнув по клавише, он отключил микрофон. Люди в помещении командного центра и на всей станции отреагировали на его речь таким образом, словно Диус пустил по цепи электрический ток. Мужчины и женщины оживились за пультами, в коридорах зазвучала боевая тревога. Связисты предупреждали персонал станции о предстоящем сражении. Слова Уордена транслировались на все корабли полиции концерна. «Никаких ошибок», — предупредил стрелков дежурный офицер. «Всем ждать команды. Я сниму шкуру с любого, кто выстрелит без приказа директора». Не обращая внимания на внезапную суматоху, Уорден пометил в уме, что офицера следовало похвалить за предосторожность. Он не сомневался, что сторожевик отзовется в указанный срок. И действительно, ответ пришел через 17 секунд. С треском статических помех динамики центра ожили, словно открыли портал в далекий и глубокий вакуум. Искаженный мужской голос произнес: «Уорден Диос, это амнионское судно, затишье!» Речь была человеческой, но абсолютно чужой. «Я Марк Вестабул, наделенный правом принимать решения. Вы можете считать меня капитаном корабля. Не открывайте огонь. Если вы начнете атаку, мы уничтожим вас». «Ваши сканеры подтвердят, что мы обладаем для этого достаточной мощью. Возможно, вы правы в том, что мы погибнем в этом бою. Но прежде мы распылим вашу станцию, нанесем огромный вред орбитальным платформам и человеческому флоту. Наша сверхсветовая протонная пушка нацелена на остров, который является местоположением вашего правительства. Не открывайте огонь, иначе вы не только умрете сами, но и станете причиной многочисленных жертв». Сообщение закончилось вспышкой статических помех. Жаркий шум частиц наполнил зал командного центра. «Марк Вестабул», — с удивлением прошептал Лебул. «Это человеческое имя». Ворден тоже заметил эту деталь. «Вы хотите сказать, что амнионы начали использовать человеческие имена? С каких это пор?» «Нет, у меня есть другое объяснение». Хэша пригнулся к пульту и ввел несколько команд. Пробежав взглядом данные, которые появились на экране, он доложил. «Анализ голоса закончен. Когда амнионы воспроизводят человеческую речь, их звуковые фонемы имеют характерные составляющие. В данном случае они отсутствуют. Это означает, что с нами говорил амнион, физиологически похожий на человека. У него имеются голосовые связки, горло, рот и язык. Очевидно, Марк Вестабул был когда-то человеком, если только амнионы не научились выращивать людей по их РНК». Ворден кивнул. «Интересная подробность, в чем-то даже полезная». «Что сообщает информационный центр?» «Я ввел запрос», — ответил Хэши. «Судя по лаконичности ответа, результат будет неутешительным. Хотя...» Он посмотрел на текст, поправил очки и удовлетворенно произнес. «Хм... Марк Вестабул отмечен в наших файлах. Несколько лет назад он числился в команде корабля «Сны наяву». Это было внутрисистемное транспортное судно, которое обслуживало рудную станцию. Печально, но «Сны наяву» бесследно исчезли. Судьба корабля неизвестна. Насколько я понимаю, его команда попала к амнионам, и люди стали жертвами чудовищных опытов». Руководитель бюро по сбору информации помолчал, а затем добавил. «Составляющие звуковых фонем подтверждают его генетическую идентичность. Однако я не специалист в этой области, и нам придется подождать заключения экспертов. Старые записи его голоса демонстрируют некоторое сходство, но, к сожалению, наши файлы о Вестабуле скудны». Эта деталь тоже могла оказаться полезной. Но Уорден не стал дожидаться отчета экспертов. Включив микрофон, он произнес. «Затишье! Вас вызывает Уорден Диос!» Теперь он без труда сохранял показное спокойствие. Период ожиданий кончился. Пора было приступать к решительным действиям. «Марк Вестабул, судя по имени, вы были человеком. Наверное, вы помните, что людям нравится насилие. Многие из нас мечтают о героической смерти. Вы проделали долгий путь, чтобы нацелить пушки в наши лица. А как вы сами относитесь к смерти? Если она вам не нравится, вы должны объяснить, почему нам следует отложить атаку. Но для начала скажите, что вы здесь забыли?» Несколько техников, прислушиваясь к словам Уордена, приостановили свою работу. После последней фразы двое из них вскинули в воздух сжатые кулаки. Какое-то время динамики издавали треск статики, однако пауза длилась недолго. Очевидно, решения, которые принимал Вестабул, были простыми для амнионов, или он уже сделал свой окончательный выбор. «Как вы правильно сказали, Ворден Диос, мой генетический материал когда-то был схож с вашим. Теперь я амнион!» Он говорил об этом как о пустой банальности. Его высокопарная и странная манера речи придавала словам выразительность, которой не хватало в голосе. «Тем не менее, в процессе мутации я сохранил определенный ресурс человеческой памяти и понимания языка. По этой причине меня наделили правом принятия решений. Моя бывшая человеческая природа помогает мне эффективно вести дела с людьми. В настоящий момент я использую свои ресурсы для выполнения задач, которые привели нас в эту область космоса». Ворден промолчал. Он уже высказал свое требование и теперь хотел посмотреть, каким будет ответ Марка Вестабула. «Ворден Диос», — продолжил почти человеческий голос, — «я должен обсудить вместе с вами один вопрос. Он очень сложен для меня, так как вовлекает в себя понятия, которые бессмысленны для амнионов. Я один на борту Затишья, понимая их важность для человечества. Следует заметить, что будущие отношения между нашими видами будут зависеть от решения этого вопроса. Прийти к обоюдному согласию мы можем только через дискуссию». Вестабул произнес последнее слово так, словно оно было для него незнакомым. Хэши флегматично кивнул. Он, как и Уорден, ожидал чего-то подобного. Многие техники командного центра изумленно смотрели на Диуса, как будто тот еще раз подтвердил свою репутацию ясновидящего. «Я понял вас, Затишье». Уорден намеренно говорил с командой корабля, а не с человеком. Он хотел дать понять Вестабулу, что знает о вассальной зависимости амнионов. О чем вы желаете дискутировать?» «Как я уже сказал, вопрос очень сложный», — ответил Вестабул. Треск статики подчеркивал его громоздкие обороты речи. «Кроме того, мне нелегко использовать мои человеческие ресурсы». Он сделал паузу, подыскивая нужные слова. «Я не могу дискутировать, не видя оппонента». Уорден пытался представить, что именно мешало Вестабулу и о каких бессмысленных понятиях он упоминал. Когда капитан амнионского судна произнес заключительную фразу, его голос был таким же чужеродным, как физика подпространства. «Я должен говорить с вами лично, с глазу на глаз». Несколько техников командного центра издали приглушенные вздохи удивления. Полдюжины мужчин и женщин непроизвольно поднялись на ноги и повернулись к Уордену. Нарушая дисциплину, офицеры не призывали их вернуться к своим обязанностям. Они сами смотрели на главу полиции. Диус почувствовал, как страх, глодавший его сердце, стал холодным, словно аммиак. Он не нуждался в предвидении, чтобы ощутить надвигавшийся шквал событий. «С глазу на глаз?» — мрачно отозвался Уорден. «Как вы это себе представляете, затишье?» Несмотря на желание казаться спокойным, он едва не дал петуха. У Вестабула был готов ответ. «Если мы начнем сражение, Уорден Диус, амнионы потеряют только один корабль. Ваши потери будут многочисленны – человеческие жизни, орбитальные станции, производственные предприятия и часть флота. Вам это известно. Вы хотите предотвратить конфликт, который может стать катастрофическим для человечества? Если да, то мы ждем вас на борту Затишья». Весь персонал командного центра поднялся на ноги. По залу пронесся ропот протестов, который быстро затих и превратился в напряженное молчание. Хэш и Лебул ошеломленно смотрел на Диуса. Казалось, он и теперь искал признаки удивления на лице своего начальника. Уордом не обращал на это внимания. Внезапно он понял, что такое рок. Отправиться на вражеский корабль? Предстать в одиночку перед амнионами? С риском мутации? Ради чего? «Чтобы выгадать время», — ответил он себе. «Чтобы сберечь человеческие жизни. Чтобы освободиться от гнета концерна. Он сделает это ради Морн и Койны». Ради Энгуса Термопайла и Вертигуса 16-го. Будущему человечества грозила опасность, хотя и не такая, о которой говорил Марк Вестабул. Глава полиции концерна не боялся смерти, он примирился с ней, восстав против Холта Фесснера. Но сейчас от него требовалась демонстрация нежелания. Если бы он согласился слишком быстро, его бы неправильно поняли, как персонал станции, так и амнионы. «Ваше предложение безумно», — прохрипел он в микрофон, словно потерял от страха голос. «Лучше уж вы прилетайте сюда». Вестабул предвидел его возражение. Он вновь имел готовый ответ. «Это неприемлемо. Отделившись от Затишья, я потеряю власть. Зная о моей уникальности среди амнионов, вы можете почувствовать соблазн убить меня. В то же время вы, покинув станцию, сохраните мощь своих кораблей и орбитальных платформ. Ваша позиция нисколько не изменится. Чтобы дискуссия, это слово по-прежнему доставляло ему неудобство, состоялась, мы должны встретиться в равных условиях. Уорден Диус, вы находитесь в своей звездной системе. У вас преимущество. Значит, вы должны прилететь ко мне». «Нет, не надо», — прошептала одна из связисток. По залу вновь прокатилась волна протестов. Несколько мужчин и женщин начали громко выражать свое мнение. «Нет! Пошлите его к черту!» Ударом кулака Уорден отключил микрофон и резким жестом призвал людей к молчанию. Сердце станции полиции концерна вновь замерло в ожидании. Приподнявшись с кресла и мрачно осмотрев лица подчиненных, Дилус грозно прокричал. «У нас тут не демократия! Решение принимаю я! Займитесь своей работой!» «И не мешайте мне делать мою!» Тишина упала, как жалюзи. Техники торопливо заняли свои места и склонились к экранам пультов. Ближайший офицер смущенно произнес. «Извините, сэр, они только хотели выразить вам...» «Я понимаю», — проворчал Уорден. «Но не забывайте о дисциплине». «Слушаюсь, сэр». Офицер отошел и начал делать вид, что присматривает за своими подчиненными. Сделав глубокий вдох, Уорден включил микрофон. «Марк Вестабул, вы сказали, что ожидаете меня на борту Затишья. Каковы будут условия встречи?» «Уорден Диус», — спокойно ответил бывший человек. «Вы должны прилететь к нам один и без оружия. Мы будем беседовать в той обстановке и при тех физических условиях, которые вы сочтете удобными для себя. Когда мы придем к обоюдному пониманию и согласию, вы вернетесь на станцию. Я смогу поддерживать связь с командным центром полиции? Нет, вы не будете говорить с вашей станцией, пока наша дискуссия не завершится». Хэши коснулся руки Уордена и прошептал: «Это ловушка». Диус был того же мнения. Тем не менее, он сфокусировал внимание на микрофоне, на линии связи со своей судьбой. «Затишье! Вы амнионы, а я человек. Абсолютно несовместимые понятия. Почему я вам должен доверять?» «Потому что мы амнионы, Уорден Диус», — бесстрастно ответил Вестабул. «В отличие от людей, мы ведем честный обмен и всегда выполняем свои обязательства. Однако можно добавить и следующее замечание. Мы ничего не получим, причинив вам вред. Если мы убьем вас, ваше место займет другой человек, и враждебные отношения между нами продолжатся. Если мы превратим вас в одного из нас, эта трансформация будет обнаружена на вашей станции. Мутация вызовет пробелы памяти и неизбежные изменения в поведении и манере речи. Любой человек опознает в вас амниона. Мы получим еще одну особь, но ваша станция откажется подчиняться вам, и подобное действие не принесет нам ощутимой пользы». Сделав паузу, Вестабул добавил: «Вы можете спросить, что я способен предложить взамен. Я дам вам время, Уорден Диус. Отсрочка битвы выгодна для людей. Чем ближе подлетят ваши корабли, тем меньшую опасность мы будем представлять. С каждым последующим часом вред, который может причинить наше судно до своего уничтожения, будет сокращаться в геометрической прогрессии. Я иду на этот риск ради нашей дискуссии. Вы должны предпринять нечто схожее. Судя по всему, амнион не был подвержен мрачным предчувствиям и подозрениям. Он бесстрастно закончил. Каким будет ваш ответ, Уорден Диус?» Уорден снова отключил микрофон. Вместо спора с Вестабулом он взял паузу для анализа своих страхов. В принципе, Диус предполагал, что амнионы выдвинут такие аргументы. Они были вполне объяснимыми. Враг имел тактическое преимущество и пользовался им. Уорден интуитивно знал, что должен сделать. Отсрочка действительно могла спасти Сакабатор и станцию полиции концерна. Чего же он боялся? Мутации? Нет, его страхи коренились глубже. Задуманная им атака на Холта Фестнера могла разрушить все его мечты. Он вызвал бедствие, которое грозило уничтожить миллионы человеческих жизней, не говоря уже об утрате многих надежд и материальных ресурсов. Битва со сторожевиком в околоземном пространстве развеяла бы в прах его долгие приготовления. Она нейтрализовала бы Койну и Морн, увековечив власть дракона. «Боевое столкновение. С потерей руководящего совета Земли и космоса и станции полиции не оставило бы на планете иной власти, кроме концерна рудных компаний. И Уорден знал, что Холт извлек бы баснословную выгоду из подобной ситуации». «Это не просто страх смерти», — предупредила его Норна. «Он хочет жить вечно. Разве вы не понимаете? Почему он не дает мне умереть? Холт жаждет наказать меня своим триумфом. Я мучаюсь уже полвека». У Диоса не было выбора. Он отчаянно нуждался в отсрочке, которую предлагал ему Вестабул. В сравнении с будущим человечества его жизнь казалась слишком ничтожной, чтобы измерять ее цену. Техники командного центра и половина станции наблюдали за ним, затаив дыхание. Он включил микрофон и, собрав волю в кулак, произнес: «Затишье, это Уорден Диос. Я согласен выполнить ваши требования». Тихая волна испуганных протестов пронеслась по командному центру, но Диос игнорировал ее. Он твердо добавил: «При одном условии». «Уорден Диос, это Марк Вестабул», — почти мгновенно ответил амнион. «О каком условии вы говорите?» Подавив страх, Уорден сделал еще один шаг по выбранному пути. «Затишье, я знаю, что с вами пытались связаться другие станции. Наши сканеры утверждают, что вы не ответили на их запросы. Мое условие таково. Вы будете иметь дело только со мной. Если я несу ответственность за ваше появление, пусть эта ответственность будет полной. Вам не удастся выбить из-под меня основания, потому что я сам избавился от него. Если вы ответите на любой сигнал, который исходит не от станции полиции, наша дискуссия будет прекращена, и мы приступим к вашему уничтожению». Его требование оказалось неожиданным для Вестабула. Затишье отключились от канала связи, оставив в динамиках только шум статических помех. Возможно, Амнион сделал это умышленно. Уорден попытался думать как пришелец, но быстро понял тщетность своих усилий. Решив не напрягать зря нервы, он начал ждать ответа Вестабула. В конце концов, тот вышел на связь. Его странный голос по-прежнему не выражал никаких эмоций, но в нем появились нотки осторожности. «Уорден Диос, позвольте мне процитировать ваши слова. Вы сказали: «В состоянии войны я наделен высочайшими полномочиями. От меня зависит принятие решений, которые определят ответ человеческого космоса на ваше вторжение». Теперь, выражая свое условие, вы фактически признали наличие другого авторитета, который может отменить ваше решение. Если это действительно так, то я должен говорить не с вами, а с ним. О, черт! Несмотря на славу ясновидящего, Уорден не предусмотрел такого поворота событий. Возможная неудача всколыхнула его внутренности. Бесчисленные смерти, предательство без надежды на возрождение расы. «Позвольте мне тоже процитировать вас», — ответил он, содрогаясь от ужаса. «Вы сказали, что сохранили определенный ресурс человеческой памяти и понимания языка. Наверное, вы помните, что в политических организациях Земли всегда имелись фракции. По закону власть моя. Но многие политики будут рады убедить вас в том, что вы должны общаться с ними, а не со мной. Хотя кем бы ни были эти люди и что бы они ни предлагали, контроль над ситуацией находится в моих руках. Все боевые корабли и оборонительные кордоны Земли принимают приказы только от меня. Если вы будете вести переговоры с каким-то другим человеком, то ничего не добьетесь. Я являюсь главой полиции концерна рудных компаний, и ваша дальнейшая судьба зависит от меня. Это я решаю, жить вам или умирать». «Поверь мне», — безмолвно просил он Вестабула. «Я не могу думать по-амнионски, но ты можешь думать по-человечески, как я». Очевидно, Вестабул колебался. «Уорден Диос», — осторожно сказал Амнион, — «нас вызывал концерн рудных компаний. Сообщение передавалось от имени генерального директора Холта Фесснера. Разве полиция не подчиняется этому концерну? Разве власть Фесснера не превышает вашу?» Уорден молча выругался, затем проворчал в микрофон. «Слушайте меня внимательно, затишье. Я не собираюсь тратить время, обучая вас тонкостям человеческой политики». Он позволил гневу влиться в голос, пока его тоны не стали тяжелыми, как камни. «Вам придется поверить мне на слово. Вы наделены правом принятия решений. Я тоже обладаю таким правом. Боевые действия – это работа полиции. Они входят в круг моих обязанностей. Холт Фесснер не может приказать кораблям не стрелять, а я могу. Вы сказали, что хотите обсудить какой-то важный вопрос. Вы сказали, что мы должны дискутировать наедине друг с другом. Это ваша проблема, а не моя. Вы можете говорить со мной прямо сейчас. Вы можете транслировать наши переговоры на человеческий космос и запретное пространство. Или, приняв мое условие, вы получите то, что хотели». Он мрачно закончил. «Я жду вашего решения». Подняв палец, он приготовился отключить микрофон. Некоторые из техников молча шевелили губами, как будто молились, другие смущенно пожимали плечами. Непрерывное шарканье ног создавало впечатление, что большая часть персонала ходила по проходам между пультами. Уорден хотел поднять голову и осмотреться, но молчание Вестабула удержало его. Палец завис над кнопкой микрофона. Покачнувшись, рука двинулась вниз. И в этот момент Амнион ответил. «Хорошо, Уорден Диус». Манера его речи была слишком напыщенной, чтобы предполагать уступку. «Наше судно не будет отвечать на сообщения, исходящие от других станций. Вы должны прилететь к нам один и без оружия, так, чтобы мы имели возможность провести дискуссию с глазу на глаз». Сердце Уордена радостно вздрогнуло, словно он получил долгожданную отсрочку, словно ему не терпелось испытать судьбу на борту Затишья. «Я согласен», — быстро ответил он. «До связи». Вместо того, чтобы ударить пальцем по клавише, Диус мягко нажал ее. Подняв голову, он увидел, что весь персонал командного центра собрался вокруг него. «В чем дело?» – хотелось закричать ему. Однако, несмотря на годы дисциплины и закалку воли, он так удивился, что не нашел нужных слов. Уловив его настроение, Хэши напустил на себя негодующий вид, хотя за притворной досадой угадывался юмор. Поймав за рукав ближайшего офицера с обманчиво молодым лицом, директор бюро по сбору информации возмущенно спросил: «Что все это значит, молодой человек?» Офицер даже не посмотрел на Хэши. Его взгляд, выражавший немую просьбу, был прикован к главе полиции концерна. Ситуация достигла пика напряженности. Дилос нуждался в минуте покоя, чтобы собраться с мыслями. Он потер лицо ладонями, отгоняя страх и настоятельность. Точнее, избавляясь от ощущения, что к нему прикоснулась смерть. Он напомнил себе, что перед ним стояли его люди, подчиненные, которые выполняли приказы Уордена и верили ему. Их жизни были связаны с его судьбой. Дилос медленно осмотрел лица сотрудников, встречая мрачные и расстроенные взгляды. Поглощенный собственными страхами, он прежде не замечал их эмоций. Но теперь сила коллективной ауры накрыла его волной. Некоторые женщины и, по крайней мере, десяток мужчин моргали, отгоняя слезы. «Офицер!» Уорден прочистил горло. Обычно он помнил имена подчиненных, однако сейчас, впервые в жизни, забыл, как звали этого моложавого человека. Слишком много проблем, слишком много вопросов и страхов. «Объясните, что происходит?» Заикаясь от смущения, молодой офицер с трудом произнес: «Пожалуйста, сэр, не думайте, что мы испугались». Его кадык конвульсивно дернулся. «Мы готовы вернуться к работе в любую минуту, но мне... но нам нужно знать». Он с видимым усилием преодолел свое огорчение. «Сэр, вы не должны сдаваться на их милость. Это неправильно. Они амнионы. Они уничтожают людей, как уничтожили Марка Вестабула. Вы нужны нам здесь. Если вы станете одним из них, мы проиграем войну. Нам не на что будет надеяться. Мы лучше умрем, сражаясь за вас». Шепот согласия пронесся по залу, показывая, что молодой офицер выражал мнение всех людей в командном центре и на станции. В груди Уордена зрел злой ответ, нагнетаемый давлением ужаса. Ему хотелось закричать: «Что это вы еще придумали? Как это вам не на что будет надеяться? Вы что, чудес от меня ждете?» Но прежде чем его негодование стало достаточно сильным, чтобы смять самоконтроль, в сердце Уордена появилось другое чувство. Странная и незнакомая гордость за себя и людей, которые так сильно заботились о нем, так верили ему и полагались на него. В другой жизни, в жизни без фатальных ошибок и доверия Холту Фестнеру, одного такого момента было бы достаточно, чтобы сделать достойными прожитые годы. Возможно, тогда он и заслуживал бы такого доверия. Однако в этой жизни гордиться было нечем. Его соучастие в преступлениях Холта перечеркивало все достижения. Уорден медленно поднялся на ноги. Еще раз осмотрев лица своих сотрудников, он произнес: «Спасибо, офицер! Спасибо вам всем!» Ему хотелось перейти на усталый шепот, но он заставил себя говорить громко, чтобы его голос услышали все собравшиеся. «Я ценю вашу заботу!» Он беспомощно развел руками. «Я ценю ее больше, чем могу описать словами. Но поставьте себя на мое место. Доверяя мне, вы готовы погибнуть за меня. А ведь я чувствую то же самое в отношении вас. Амнионы хотят говорить со мной лично. И каждый час отсрочки увеличивает наши шансы на выживание. Пусть я рискую своей головой. Но неужели вы думаете, что я откажусь от возможности сохранить ваши жизни и спасти гражданское население Земли от удара из космоса?» Какое-то время его взгляд скользил по лицам людей. Затем он выпрямил плечи и гордо повел подбородком. «Мы служим в полиции, это наш долг, долг чести, служить и защищать человечество». Годами Уорден говорил им ложь, которую ненавидел. Сначала ложь Холта, затем свою. Теперь его слова были чистой правдой. «Моя жизнь слишком ничтожна, чтобы ради нее отказываться от своей работы». И он не мог, прикрываясь заботой о собственной шкуре, допустить, чтобы затишье взорвал каратель на выходе из-под пространства. Об этом Диос не говорил, потому что даже теперь он не мог признаться себе и людям, как сильно зависел от Морн и Мин Доннер. Он без искусственного зрения мог видеть результат своих слов. Глаза людей заискрились от убеждения или, наоборот, затуманились от слез. Привязанность к Диосу, вдохновившая этих людей на протест, сделала их уязвимыми к его ответу. Чтобы успокоить сотрудников, Уорден добавил: «Конечно, моя работа не будет стоить и дерьма, если вы не вернетесь к пультам и не приступите к выполнению своих обязанностей». «Да, сэр», — тоненько ответил молодой офицер. «Мы сделаем это немедленно». Он повернулся к толпе техников и свирепо замахал руками. Те молча, как на параде, отсалютовали главе полиции. Обычно Уорден не отвечал на отдание чести. Ему это не нравилось. Но сейчас он сделал исключение. Разве он мог им отказать? Тем не менее, Диос не стал наслаждаться моментом. Он торопился. Как только люди начали расходиться по своим местам, он велел одному из помощников подготовить шаттл для полета на Затишье. Мысль о визите к Амнионам пугала его. Уорден не мог отбросить ее прочь. Диосу хотелось побыть одному. Он давно уже двигался навстречу судьбе, но теперь под тяжестью кризиса чувствовал, что должен собраться с силами и успокоиться. К сожалению, такой возможности не представилось. Лэбул предложил проводить его в док. Хэши приготовил для Уордена припасы. Прежде чем они покинули командный центр, техник бюро, задыхаясь от спешки, принес два предмета, которые Лэбул передал начальнику – дыхательную маску и зловещую на вид маленькую черную капсулу. Уорден молча принял их и положил в карман. Вместо слов благодарности он позволил директору сопровождать его. Подгоняемый страхом и недовольством, Диус перешел на быстрый шаг, который не делал никаких уступок для Хэши и его развязанных шнурков. Однако Лэбол умудрялся держаться наравне с Уорденом. Хэши сохранял молчание до тех пор, пока они не оказались в широком коридоре. Затем он пылко произнес: «Разрешите заметить, директор, что с моей точки зрения вы совершаете ошибку. Амнионам не о чем дискутировать с вами. Это чистая софистика. Они хотят взять вас в заложники». «В заложники? Зачем?» Уорден понимал, о чем говорил Лебоу, но хотел услышать его объяснение. «Чтобы использовать вас против карателя», — ответил Хэши. «А как еще они могут вытянуть из Миндонор то, что хотят?» «Карателя здесь нет», — кратко заметил Уорден. «Он вот-вот появится», — возразил Лебоу. «Я не сомневаюсь, что директор Доннер прибегла к приоритету Габриэля и получила содействие Исаака. А значит, каратель и труба уже возвращаются на станцию». Уорден не сообщил ему о приказе Холта, который предписывал отдать Энгуса в руки Сокорса. «Конечно, мы получим при этом несколько преимуществ», — продолжил Хэши. «Я уверен, что директор Доннер запретила трансляцию трубы, и сообщение об иммунном лекарстве больше не будет провоцировать амнионов. Надеюсь, что Затишье не станет открывать огонь по трубе и карателю, когда те выйдут из-под пространства. Тем не менее, эта угроза по-прежнему велика. Крейсер вольется в заградительный кордон вокруг амнионского корабля. Его прибытие усилит нас и ослабит позицию сторожевика. Чтобы обеспечить успех вторжения, Марк Вестабул воспользуется единственной монетой, которую признает каратель. Этой монетой будет ваша жизнь». Внезапно Уорден понял, какой фатальной могла стать верность его людей. «Именно для таких случаев на борту крейсера находится Мин-донор», — мрачно ответил он. Фактически Мин могла оказаться единственным офицером полиции, способным пожертвовать Уорденом Дилсом. При определенных обстоятельствах она даже могла игнорировать его прямой приказ, став такой же опасной, как Марк Вестабул. «Хм, так вы и это предвидели?» В возгласе Хэши промелькнули нотки благоговейной почтительности. Уорден нахмурился от досады. «Не совсем это, но нечто похожее». Ему было не до расспросов, точнее, он не хотел принимать чьё-либо благоговение. Однако Хэши не останавливался. «Простите меня, Уорден», — торопливо сказал он, — «я вас не понимаю». «Не ломайте голову», — прервал его Диус. «Это моя проблема, а не ваша». Он тут же устыдился своего поведения. Лебол был хорошим директором бюро по сбору информации. Он служил полиции с честностью, фантазией и усердием. Его склонность к заговорам и причудливым интерпретациям являлась огромным достоинством. Он не был виновен в том, что иногда ошибался в мотивах, которые управляли поступками Уордена. Чтобы смягчить вспышку раздражения, Диус мягко добавил: «Я собираюсь оставить на вас множество других проблем. Сделаю, что смогу». Голос Хэши звучал неестественно покорно и даже, можно сказать, приниженно. «Во всяком случае, я постараюсь закончить расследование по делу Клея Импоса и Натана Элта». Еще мгновение назад Уорден не думал об этом. Появление амнионского корабля заставило его забыть о Кадзе и заседании руководящего совета. Но теперь ему захотелось пояснить свою позицию. Он говорил так много лжи и хранил так много секретов, что уже устал от этого. Мысль о визите на борт «Затишья» наполняла Уордена страхом, а изоляция от людей, ценивших его, казалась невыносимой. Диус подготовился к тому, что собирался сделать. Но люди, которым он доверял, Хэши, Мин и Койна, Энгус и Морн, не заслуживали того, чтобы ими манипулировали, как куклами. Вот почему ему вдруг захотелось излить свою душу. У него не было времени на обстоятельное признание, ни времени, ни смелости. Однако он решил дать намек Лебуолу. Для Хэши хватило бы и намека. «Послушайте, мне нужно кое-что сказать вам, и я не могу ждать другого случая». Хотя коридор был пуст, и все сотрудники станции находились на своих рабочих местах, Уорден понизил голос. Он с трудом удержался от импульса склонить голову к уху Лебуола. Диус прибавил шаг, заставив Хэша ускорить темп ходьбы. «Я отправил Мин на каратель не только по тактическим причинам. Мне хотелось защитить ее от того, что вскоре произойдет на Сакабатаре. Защитить от позора, который ляжет на нас после откровений Койны. Кроме того, я хотел, чтобы она помогла Морн Хайленд. Я приказал ей спасти жизнь этой женщины. Надеюсь, она справится». Он говорил, не глядя на Лебуола. «Морн и Энгус уже превзошли мои ожидания. Господи! Они транслировали формулу антимутагена. Я не представляю, как им удалось выжить в том аду и сохранить так много сил. Но я надеюсь на нечто большое». Хэши тихо присвистнул. «Я надеюсь, что Морн, прилетев сюда, даст показания по делу Энгуса и расскажет совету о том, как полиция подставила термопайла», — продолжил Уорден. Эти признания низвергли бы Холта с его пьедестала. «Если она захочет совершить такой поступок, Мин будет единственной в руководстве полиции, кто сможет ей помочь. К тому времени только директор Доннер сохранит свой моральный авторитет». Руководящий совет не доверял Лебуолу, а Койна должна была уничтожить Диоса. «Мин может вдохновить Морн на раскрытие истины, и она заставит совет прислушаться к словам лейтенанта Хайленд». Взглянув на Лебуола, он безмолвно спросил. «Этого достаточно? Или мне надо объяснять тебе все по слогам?» Диос хотел, чтобы Хэши понял главное. Все нападки на Холта следовало слить воедино и выставить на показ в один решающий момент. Лебуол молчал. Через минуту, когда Уорден вновь повернул к нему голову, он прочистил горло и тихо спросил. «Вы прощаетесь со мной?» Его голос дрожал от эмоций. «Вы, как и я, считаете, что, сделав вас заложником, Марк Вестабл уже не вернет вам свободы?» «Не обязательно», — пожав плечами, ответил Уорден. «Мы не знаем, на какие чудеса способны Морн и Энгус. Однако я уверен в одном. Скоро меня обвинят в предательстве, живым или мертвым». Он надеялся, что Холт падет вместе с ним, в тот момент, когда Койна выбьет основание из-под его ног. Хэши поднял голову и взглянул на Диоса. «Мне кажется, я не поблагодарил вас за подмену программного ядра термопайла». Его глаза мерцали влажной теплотой, которую Уорден никогда не видел в них прежде. Как бы это странно ни звучало, но откровенность Диуса тронула хитрое и беспринципное сердце директора бюро. «Мне было очень стыдно. Я не уловил глубину ваших намерений. Тем не менее, спасибо. Вы намного открыли мне глаза. Я восхищаюсь вашей изобретательностью и поставленной вами целью. Безусловно, она должна сохраняться в тайне. Я буду помогать вам всем, чем смогу». К своему удивлению, Уорден обнаружил, что его страх потерял остроту. Он был человеком, который любил истину, причем гораздо больше, чем показывал на людях. Криво усмехнувшись, он продолжил путь к докам. Через пару минут Хэши вновь нарушил молчание. «Кстати, говоря о чудесах, вы изучили возможности программного ядра термопайла?» Он уже успокоился, его голос восстановил привычные оттенки неопределенности. Уорден покачал головой. «У меня не было времени», — ответил он. «Кроме того, я слаб в программировании. Мне с трудом удалось написать набор инструкций в отношении Морн. Все остальное я не исправлял. Честно говоря, ваши коды являются для меня неразрешимой головоломкой». «Тогда я должен внести ясность», — сказал Хэши, словно хотел прочитать Уордену лекцию. «Программы Энгуса включают в себя несколько дублированных цепей безопасности. Основные я уже раскрыл вам, другие сохранил в секрете». Он грустно рассмеялся. «Мои причины схожи с вашими. Я не хотел раскрывать свои тайны перед покойным Годсоном. Команды, о которых я говорю, не вовлекают приоритетные коды Исаака. Более того, они заменяют собой все другие программы. Мне почему-то казалось, что они могут нам понадобиться». Уорден не знал, как реагировать на это сообщение, радоваться или ужасаться. «Продолжайте», — произнес он уклончиво. А Хэши и не думал останавливаться. «Одна из таких команд дает Термопайлу полный доступ ко всем его базам данных. Как вы знаете, первичный набор инструкций поставляет ему информацию по необходимости, а не по требованию. Но если Энгуш услышит слово «апохеоз», базы данных окажутся в его полном распоряжении, и он получит доступ ко всему, что знаем мы». Директор бюро особо подчеркнул последнюю фразу, словно намекал Уордену на нечто большее, чем подразумевали его слова. «Среди прочего, это информация о наших кораблях, станции полиции и орбитальных платформах Земли». Уорден замедлил шаг и посмотрел на Лебуола. «Апофеоз?» Хэша самодовольно усмехнулся. «Как вы понимаете, мне требовалось слово, которое он не мог бы услышать от других людей». «Все верно. Но почему апофеоз?» Уорден продолжил путь к докам. Пот на лице Хэша демонстрировал усталость от усилий держаться рядом с начальником. «Другая сходная команда освобождает Энгуша от всех ограничений по отношению к персоналу полиции и концерна рудных компаний. После того, как Термопайл услышит слово «васектомия», он будет способен нанести вред любому человеку или даже убить того, кто попытается ему мешать». «Васектомия?» Уорден ошеломленно покачал головой. «Черт возьми, Хэши, иногда я восхищаюсь вашим чувством юмора. Ему просто невозможно сопротивляться». Он не представлял, какую пользу могли принести ему коды Лебуола, однако одобрял их наличие. При удачном стечении обстоятельств... Нет, об этом лучше пока не думать. «Что-нибудь еще?» — спросил Диос. «Последняя команда», — кратко ответил Хэши. Он задыхался, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волны эмоций. «Слово «склеп» вызовет его немедленную смерть. Зонные импланты превратят мозг Энгуса в желе». Уорден поморщился. Он и так уже причинил Термопайлу непоправимый вред. Диоса мутило от мысли, что ситуация могла подтолкнуть его еще дальше. К сожалению, он знал, что события имели тенденцию к ухудшению. На борту Затишья он мог превратиться в мутанта. Марк Вестабул скромно умолчал о том, что амнионы ничего не получали от его освобождения. Как много человеческого опыта сохранил Вестабул? Опыта в предательстве? Этот вопрос дал пищу новым страхам. Уорден торопливо проверил карман и убедился, что дыхательная маска и капсула были на месте. Весь оставшийся путь к ангару он занимался простой и трудной задачей, старался выглядеть уверенным в себе. Его шаттл стоял на стартовой площадке. Уорден направился к нему, словно не имел в душе никаких сомнений. В проеме воздушного шлюза он остановился и повернулся к Хэши. На виду у персонала доков и охранников станции он объявил. «Директор Лебуол, на время моего отсутствия я оставляю вас за старшего. Приказываю вам...» Он пожал плечами и улыбнулся. «Не делать того, что я бы сам не делал». Затем уже более строго он добавил. «Никаких бесед с Холтом Фестнером. Он является моим начальником, а не вашим. Если дракон захочет продавить ситуацию своим авторитетом, пусть он делает это через меня». Лебуол промолчал, и он не стал салютовать. Хэши ответил странным и красивым кивком головы, в котором чувствовалось что-то рыцарское и церемониальное. Это был жест товарища по оружию. Диос закрыл дверь воздушного шлюза и дал команду на взлет. На его губах застыла улыбка. Хэши здорово помог ему. Он подарил Уордену частичку душевного комфорта.